Дмитрий Коровников. Адмирал империи, 49. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия. Столичная звездная система. HD-32752. Созвездие Орион. Национальное название Южный Урал. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Борт легкого крейсера 2525. Дата 30 июля 2215 года. Кубрик морской пехоты на крейсере 2525 встретил меня знакомым шумом, гулом голосов, звяканием кружек и легким скрежетом металла, что доносился откуда-то из глубины корабельных недр. Я шагнул внутрь, вдохнув тяжелый воздух, пропитанный запахом пота, оружейной смазки и того синтетического пойла, что тут называли чаем. Мои штурмовики, крепкие ребята в потертых комбинезонах, сидели кто где. Одни на койках, другие за столом, разговаривая или каждый занимаясь своим делом. «Ну что, орлы?» — начал я, скрестив руки на груди и слегка прищурившись. «Опять бездельничаете? Или полковник Дорохов вас так вымотал, что сил только языками чесать осталось?» Кубрик взорвался хохотом, грубым, раскатистым, как залп из бортовых орудий. Увидев адмирала, штурмовики повскакивали со своих мест, переглядываясь. Бритва, худощавый, высокий как жердь, с острыми скулами, вечно каким-то злым взглядом, улыбнулся мне и подмигнул, как старому знакомому. Рядом с ним Иван Небаба, темнокожий здоровяк с плечами шире дверного проема, смущенно потер затылок, будто хотел провалиться сквозь палубу. «Как вы оба после тренировки?» — подначил я своих бравых товарищей. «Да мы, господин контр-адмирал», — протянул Бритва, растягивая слова с луковой ухмылкой. «Просто не ожидали, что Таисия Константиновна с этой своей саблей такая шустрая. Лихая дамочка оказалась. Загнала нас под стеллажи, как куропаток. Но вы сами понимаете, мы ее пожалели. Не стали руки распускать?» «Пожалели?» Я хмыкнул, шагнув ближе и уперев кулак в столешницу. «А я слышал, вы там перед ней языками мололи, намеки всякие отпускали. Мол, не княжна, а картинка, да и фигурка что надо. Вот она вам и показала, где место таким острякам». Смех снова прокатился по кубрику, будто эхо от выстрела в пустом трюме. Кто-то хлопнул ладонью по койке, кто-то присвистнул. Иван Небаба, покраснев до кончиков ушей, что на его темной коже выглядело почти комично, буркнул, уставившись в пол. «Мы ж не со зла, Александр Иванович. Просто, ну красивая она, княжна-то. А саблей действительно управляться умеет. Чисто бестия. Я уж думал, она мне башку снесет, когда я с дуру за стеллаж полез». «Да, мужик», — подхватил Бритва, ткнув локтем товарища. «Ты там так ловко прыгал, что я чуть со смеху не помер. А она стоит, глазами сверкает, как лазерный прицел, и орет. Вы, говорит, два болвана, еще раз рот раскроете, на куски порежу и моргало выклюю, ну или в реактор засуну». Я покачал головой, сдерживая улыбку. Перед глазами встала недавняя картина. Таисия Константиновна, сама тонкая, точно стальной клинок, в своем тренировочном костюме, с темными волосами, что разлетались от резких движений, размахивает плазменной саблей перед двумя ошарашенными штурмовиками в броне. Ее голос, резкий как выстрел, тогда эхом отскакивал от стен зала, а эти двое, здоровенные лбы, ползали под стеллажами, бормоча что-то невнятное. Потом она, отдышавшись, бросила мне с насмешкой. «Ваши бравые космопехи, контр-адмирал Васильков, только языком воевать гораздо». «Ладно, герои», — сказал я, выпрямляясь и обводя взглядом кубрик. «Считайте, что легко отделались. Княжна, конечно, девочка горячая, но справедливая. А вы», — я ткнул пальцем в Бритву и Небабу, «в следующий раз думайте, прежде чем языками молоть. А то она вас не просто под стеллажи загонит. Шлюз выбросит, и я не шучу». Штурмовики вокруг загудели, кто-то крикнул с дальнего конца. «Да мы за их высочество в огонь и в воду, господин контр-адмирал». Я кивнул, довольный. Эти парни, грубые и прямолинейные, были моей опорой. Стальной хребет, на котором держался весь экипаж 2525. Я, довольный речами моих людей, уже собирался добавить пару слов для поднятия общего духа, как дверь кубрика с шипением отъехала в сторону, и в проеме показалась знакомая фигура. Полковник Кузьма Кузьмич Дорохов шагнул внутрь, чуть сутулясь под низким потолком. Его правая половина тела, от плеча до лица, блестела металлом. Стальная пластина, вживленная еще после старого ранения, закрывала щеку и висок, а искусственная рука, покрытая потертым покрытием, немного, так сказать, отставала от остального тела при каждом движении. Нулевой глаз, живой, пронзительно карий, обвел помещение с привычной цепкостью. На нем был тот же китель, что и на одиноком, местами выцветший и потрепанный, но сидевший, как влитой, на этой огромной мускулистой фигуре. «Здравия желаю, Александр Иванович!» Голос Дорохова прозвучал ровно, без малейшего намека на то заикание, что так долго было его визитной карточкой и одновременно проклятием. «Решил вот на своих взглянуть, а то что-то залежался в медблоке. Слишком часто я там в последнее время появляюсь. А тут вы». Я замер, будто меня током ударило. Смотрел на старого товарища, с которым прошел огонь и воду еще на одиноком, и не верил своим ушам и глазам. Буквально еще вчера Кузьма Кузьмич с трудом выдавливал из себя слова, а теперь чистая, четкая речь, словно и не было тех лет, когда он мучился, спотыкаясь на каждом слоге. Штурмовики тоже притихли, уставившись на полковника с удивлением и уважением. «Кузьма Кузьмич», — выдохнул я, шагнув к нему и хлопнув по здоровому плечу. «Да ты будто родился заново». «Это что ж за чудо такое наш профессор придумал?» «Чудо, говорите?» Дорохов усмехнулся, и шрам на живой половине лица дрогнул, придавая ему что-то хищное. «Похоже на то, господин контр-адмирал. Густав Адольфович Гинце — настоящий гений и чародей с этим своим имплантом. Только вчера мне эту штуку в башку засунули. Вторую операцию за неделю сделали. Сказал, что теперь я не только говорить буду как человек, но и думать быстрее. И ведь не собрал чертяка». «Да вы посмотрите на себя, господин полковник». Я отступил на шаг, оглядывая Дорохова с ног до головы. «Был киборг, тугодум, без обид, Кузьма Кузьмич. А стал, ну прямо оратор. Скоро на мостике мне речи толкать будешь, а я за тобой записывать». Дорохов довольно хмыкнул, потирая висок, где под кожей угадывался контур импланта. Тонкая работа Гинца, что я и сам носил такую же штуку, только за ухом. Штурмовики одобрительно зашумели, Небаба крикнул. «Полковник, теперь с вами в карты играть себе дороже». Кузьма Кузьмич показал ему кулак, мол, я вам покажу карты. Но в его глазу мелькнула искренняя радость. «А я ведь, Александр Иванович, до последнего думал, что Гинцы меня на тот свет отправят», — признался он, понизив голос. «Лежу я вчера на столе, а он мне говорит: не дергайтесь, Кузьма Кузьмич, хуже не будет. И вот, голова теперь ясная, как после 3 литров воды в пустыне. Ну что, поздравляю». Я улыбнулся шире, хлопнув его еще раз по плечу. «Теперь вы у нас не просто главный штурмовик, а штурмовик с мозгами». «Сам в шоке», — хмыкнул здоровяк и зарделся от удовольствия ощущать себя таким свежим и обновленным. «Нет, молодец все-таки наш Гинца. Такого воина чуть ли не воскресил и снова нормальным сделал». «А где же твоя сиделка?» Я понизил голос, наклонившись ближе к полковнику, чтобы бритва и Небаба уши свои не грели. «Есть у меня подозрение, что не только Гинца тут постарался. Знаешь, что Полина от твоей капсулы все это время буквально не отходила, пока ты там разлеживался. Все носилось, как наседка. То воды принесет, то врача потребует». Дорохов кашлянул, отвернувшись к стене, и его живая щека слегка покраснела. Штурмовики, что сидели поблизости, навострили уши, но виду не подали. Знали, что полковник таких разговоров не любит. «Что сказать, Александр Иванович?» — буркнул он, сильно смутившись и отмахнувшись. «Сержант Яценко, девчонка бравая, нареканий, так скажем, нет. Все остальное, что это вы выдумываете?» «Выдумываю?» Я прищурился, скрестив руки на груди. А я собственными ушами слышал, как она тому капсулы шептала: «Держитесь, Кузьма Кузьмич, вы мне нужны». И глазки у нее блестели не от усталости, а от чего-то другого. «Ты ж у нас теперь жених, да еще вон какой красавец. Половина тела железа, половина шрамы. Девчонки таких любят». «Да чтоб вас, Александр Иванович!» Дорохов покачал головой, но уголки губ дрогнули в улыбке. «Вы бы лучше про дела говорили, а не про бабьи слезы. Я целыми днями вот о чем думаю. Варя, ну та малышка, дочка генерала Волынца, что мы из Измаила вытащили. Хочу ее к себе взять, удочерить, как будет возможность. Обещал я самому себе тогда, что не брошу девчонку». Я кивнул, сразу посерьезнев. Хорошо помнил тот день в Бессарабии, когда мы покидали крепость Измаил под огнем врага. Полковник спас тогда крохотную рыжую девчушку с огромными глазами, что цеплялась за жизнь посреди хаоса. Дорохов вынес ее на руках, прикрывая собой от осколков, и с тех пор, похоже, не мог забыть. «Дело хорошее, Кузьма», — сказал я тихо. «Девочке отец нужен, а ты для нее теперь ближе родного. Только...» — я снова усмехнулся, не удержавшись. «И мамка бы ей не помешала. А наша Полина как раз так для этого дела подойдет. Все время рядом с тобой вьется, как пчела у меда». «Да ну вас в шлюз, Александр Иванович!» Дорохов махнул рукой, но голос его дрогнул, выдавая смущение. «Вы прямо сват какой-то, а не контр-адмирал». «Ладно, пойдем отсюда, а то эти...» Я кивнул на штурмовиков, что уже начали перешептываться. «Наслушаются, а потом до вечера языками чесать будут». Я рассмеялся и кивнул в сторону выхода. Кубрик с его шумом остался позади, а здесь, среди стальных стен и тусклых ламп, воздух казался стерильным, будто вычищенным фильтрами до последней пылинки. Кузьма Кузьмич молча шагал рядом со мной, его живая половина лица все так же улыбалась, что выглядело очень необычно. Видно, мои подначки про Полину все еще крутились у него в голове. «Так что, Кузьма Кузьмич», — начал я, глядя на него искоса, «удочерить Варю — это дело хорошее и достойное. Однако пока с этим, как ты понимаешь, придется немного повременить. Война кругом. А ты девчонку за собой ведь таскать не будешь?» Полковник остановился, повернув ко мне свой единственный глаз. В его взгляде мелькнула тень. Не то тревога, не то усталость. Металлическая ладонь сжалась в кулак, издав легкий скрежет. «Вот и я мучаюсь, Александр Иванович», — ответил он, чеканя каждое слово так, будто пробовал голос на прочность. «Везде стреляют, везде опасно. Конечно же, подальше она должна быть от войны. Но не об этом я беспокоюсь, а о том, что с ней будет, если я не вернусь с этой войны». «Вернешься», — кивнул я, посмотрев на Кузьму Кузьмича, и все еще не веря, что передо мной наш Дорохов, тугодум и немногословный заика. «Ты мужик упрямый. Если сказал, сделаешь и выживешь. Я же со своей стороны тоже постараюсь. Так что не мучай себя, Кузьма Кузьмич. Все будет хорошо». «Да это Бог». Дорохов выдохнул, перекрестившись, что я видел тоже впервые. Похоже, сделать больно ребенку — это было единственное, чего боялся этот мужественный человек. Я уже собрался добавить пару слов, как из-за поворота коридора послышался знакомый топот. Быстрый, суетливый, будто кто-то мелкий, но очень злой спешил нас догнать и укусить. Не успел я оглянуться, как перед нами из-за угла вынырнул Айк Пападакис. Маленький, круглый, как бычонок, капитан 2525. Его красное и помятое от вечного раздражения и недавнего употребления алкоголя лицо блестело от пота, а глаза горели праведным гневом. Пападакис остановился, уперев руки в бока, и тут же затараторил, не давая мне и слова вставить. «Александр Иванович, я вам клянусь всеми моими звездами на погонах, этот гинца меня в гроб загонит». Айк ткнул пальцами куда-то в сторону мостика или лаборатории, чуть не подпрыгивая от возмущения. «Ходит по моему кораблю, но свой длинный свет куда не просят. То ему трюмы грязные, то команда лодыри, то я, видите ли, порядок навести не могу. А сам паразит денег на содержание не дает, хоть ты тресни. Говорит мне вчера: ты, капитан, управляйся, ведь знаешь, казна не резиновая. При этом в трюме стоит контейнер, на содержимое которого можно купить дюжину недавно открытых звездных систем. Да я ему эту казну в глотку засуну, если он еще раз мне это скажет». Я вздохнул, бросив взгляд на Дорохова. Кузьма Кузьмич пожал плечами. Полковник только входил в курс дел после бесчисленных операций, что даже не понимал, о чем речь, говоря, мол, вам, адмирал, разбираться с этим дотошным криптогреком. Пападакис же продолжал размахивать ручками, будто дирижировал невидимым оркестром. Его китель, тесный и разошедшийся на круглом пузе, топорщился, а голос срывался на визгливые нотки, как у мальчишки, которому не дали конфету. «Айк, да угомонись ты», — сказал я, стараясь сохранить серьезность, хотя уголки губ так и тянуло вверх. «Наш гинца, конечно, скряга еще тот, но, по сути, без него мы бы сейчас не на крейсере находились, а где-нибудь в виде космического мусора плавали. Потерпи его ради дела». «Потерпи, потерпи». Пападакис всплеснул руками, чуть не задев Дорохова, что отступил на шаг. «Я уже неделю терплю. Он мне вчера в машинный зал полез. Стал инженером указывать, как фильтры чистить. А сегодня утром к повару пристал, мол, почему суп кислый? Да у меня от его нытья уже в ушах звенит. И это еще и исполняющий обязанности министра финансов, чтоб его черти забрали. Денег не дает, а порядка требует, как будто я тот волшебник». «А ты ему что?» — спросил я, прищурившись. «Знал я Айка. Он хоть и ворчун, но язык у него острый, как плазменный резак». «А я ему сказал», — Пападакис выпятил грудь, явно гордясь собой. «Говорю: господин профессор, если вы такой умный, идите сами трюмы драить, а я посмотрю, как у вас это выйдет. Он мне в ответ: «Ты, Айк, не умничай, а то я бюджет твоего крейсера вообще урежу. Урежу, понимаете? Да у меня топливо на исходе, команда ворчит, а он мне: урежу». Я покачал головой, глядя на этого маленького вулкана в человеческом обличье. Айк, когда это необходимо, был хорош в деле, спору нет. Только одна его схватка с мадьярами, когда Зубов и Моро их крошили, чего только стоит. И ведь не сдал нас с княжной и императором. Значит, дух есть и совесть. Но вот эта его привычка ныть по любому поводу могла вывести из себя даже святого. А я святым никогда не был. «Ладно, господин капитан», — сказал я, поднимая руку, чтобы остановить его тираду. «С Гинцем я поговорю, обещаю. Выбью тебе хоть какие-то крохи из этого скряги, чтоб ты мне в уши не жужжал. Но это держи себя в руках, а то он и правда, пользуясь своими новыми полномочиями, бюджет урежет. И будешь ты тогда не суп кислый хлебать, а сухари грызть. Александр Иванович, я вам клянусь, если этот Гинц еще раз ко мне сунется, я его в шлюз засуну и кнопку нажму». Айк Пападакес размахивал руками так яростно, что его круглое пузо подпрыгивало под тесным кителем, как желе. Дорохов хмыкнул, явно желая вступить в диалог, и его металлическая рука издала легкий скрежет, когда он поправил китель. Похоже, нашему Кузьме Кузьмичу очень уж хотелось поговорить. Намолчался и намычался он за все это время на жизнь вперед. Я бросил на него взгляд. Мол, хоть ты не подливай масло в огонь. Но тут из-за поворота коридора вновь послышались шаги. Четкие, размеренные, с легким постукиванием трости о палубу. Не успел Айк выдать очередную тираду, как в полумраке показалась тощая фигура нашего славного профессора Гинца. Его длинное лицо, обрамленное седыми прядями, выглядело не таким простым и отрешенным, какое было до этого. Что мне в Густаве Адольфовиче, несмотря на все его благие для нас деяния, не очень нравилось. Знаете, сейчас он выглядел несколько надменно, а его глаза за стеклами очков поблескивали холодным расчетом. На нем был все тот же потертый лабораторный халат, что висел на костлявом теле, будто на вешалке. А в руках неожиданно появилась трость с резной рукоятью. Смотрелось комично и очень необычно. «О, вот и он!» — буркнул Пападакис, выпитив подбородок и готовясь к очередному раунду выяснения отношений. «Явилась заноза в моей заднице». Глава вторая. Место действия — столичная звездная система HD-32752, созвездие Орион. Национальное название — Южный Урал, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Борт легкого крейсера 2525. Дата — 30 июля 2215 года. Гинц остановился, окинув Айка взглядом, от которого тот, казалось, стал еще краснее. Потом профессор перевел глаза на Дорохова, и его губы тронула тонкая улыбка. Не то довольная, не то насмешливая. «Господин полковник», поздоровавшись со мной, начал он, протягивая руку Кузьме Кузьмичу. «Рад видеть вас на ногах. Операция, как вижу, прошла наилучшим образом. Мой имплант...» Он постучал пальцем по уху, где у него самого под кожей угадывалась такая же штука. «Свое дело знает. Скоро почувствуете, как мозги заработают в полную силу. Полное восстановление — вопрос времени». Дорохов шагнул вперед, чуть сутулясь, и пожал протянутую ладонь своей огромной рукой. Его остальная половина лица отсвечивала в свете ламп, а голос, все еще непривычно четкий, прозвучал ровно. «Благодарю вас за это, господин профессор. Чувствую себя человеком, а не машиной. Если и дальше так пойдет, я вам еще памятник при жизни поставлю». «Не стоит». Гинц махнул рукой, и трость в его пальцах качнулась, как маятник. «Это моя работа, Кузьма Кузьмич. А вот вы, капитан Пападакис...» Он повернулся к Айку, прищурившись. «Могли бы и порядок на корабле навести. Вчера в трюмах такой бардак видел, что хоть роботов туда запускай. А суп ваш — это вообще отдельная история. Вы уверены, что экипаж не отравите?» Пападакис аж задохнулся от такой наглости. Его кулаки сжались, а лицо побагровело так, что я всерьез забеспокоился. Не лопнет ли у него что-нибудь от злости? «Да как вы смеете, Гинца?» — выпалил он, наступая на профессора. «Это мой корабль. Я тут командую. А вы мне не указ, хоть трижды министр. Жратва ему не нравится, видите ли. А вы пробовали в походных условиях из синтетики что-то путное сварить?» «Пробовал», — — спокойно ответил Густав Адольфович, глядя на Айка сверху вниз. «И получалось лучше, чем у вашего повара. Может, вам книгу рецептов одолжить?» Я покачал головой, глядя на эту перепалку. Айк и Гинца, как кошка с собакой, уже неделю друг друга цепляют, а мне все время приходилось их разнимать. Но тут профессор вдруг повернулся ко мне, и в его взгляде мелькнула серьезность, которую я раньше не замечал. «Александр Иванович», — сказал он, понизив голос, — «мне нужно с вами серьезнейшим образом поговорить. Наедине, конечно. Это важно». Я кивнул, бросив взгляд на Дорохова и Пападакиса. Айк все еще ворчал себе под нос, а Кузьма Кузьмич смотрел на всех нас с легким любопытством, как мальчик, только что вступающий в жизнь. Но, видя мой взгляд, вмешиваться не стал. «Ладно, Айк, остынь», — бросил я капитану. «И действительно, пошли людей или роботов проверить трюмы, раз наш профессор так переживает. А мы с Густавом Адольфовичем поговорим о делах». Пападакис фыркнул, но подчинился, буркнув что-то про старого скупердяя. Дорохов молча кивнул и пошел обратно в кубрик к своим штурмовикам. Его шаги гулко отдавались в коридоре. А я повернулся к Гинце, махнув рукой в сторону его лаборатории. «Пойдемте, господин профессор», — сказал я, стараясь не выдать раздражения. «Посмотрим, что у вас на уме». Мы двинулись по коридору, и я невольно заметил, как Гинце опирается на трость чуть сильнее, чем обычно. Видно, годы давали о себе знать, хоть он и держался молодцом. «Трость?» — Густав Адольфович, — спросил его я. «Что случилось?» «Не обращайте внимания, господин контр-адмирал», — отмахнулся профессор. «Просто новый атрибут». Лаборатория его была недалеко. Узкий отсек, заваленный всяким хламом. Терминалы, провода, какие-то железки, что мигали огоньками. В углу стоял стол, заваленный голочертежами. А на полке пара прототипов его роботов. Маленьких, но с виду зловещих. Я прикрыл за собой дверь, и шипение замка отрезало нас от внешнего мира. «Ну, выкладывайте», — начал я, скрестив руки на груди и прислонившись к переборке. «Что за разговор такой срочный?» Гинца прошел к столу, бросив трость на стул, и повернулся ко мне. Его глаза за очками блестели, как у человека, что задумал что-то хитрое. «Александр Иванович», — начал он, сложив руки за спиной, — «нам нужно сделать крюк». «Не понял», — нахмурился я, — «вы о чем?» «Вернуться в систему Новая Москва, пока мы недалеко от нее улетели», — пояснил Гинца. «Дело в том, что на столичной планете остались мои люди, костяк коллектива корпорации «Имперские кибернетические системы», которые мне с помощью одного человека удалось вывести из системы Ладога, когда там стало жарко». «Это лучшие умы, Александр Иванович. В дополнение там у меня еще и прототипы роботов, над которыми мы работали последние годы. Без них все, что я планировал и создавал, пойдет прахом». Я нахмурился, чувствуя, как внутри закипает досада. «Новая Москва — это же не прогулка по парку. Там сейчас Птолемей Граус со своими архаровцами хозяйничает. А мы и так еле-еле ноги унесли из той мясорубки». «Вы с ума сошли, Густав Адольфович», — сказал я, шагнув к нему. «Это же верная смерть. Мы только-только оттуда вырвались, а вы предлагаете назад лезть в самую пасть первому министру. Ради ваших железок и яйцеголовых?» «Это не просто железки, господин контр-адмирал», — возразил он, повысив голос. «Вы не понимаете, это будущее. Будущее наше и нашего императора. Роботы, что могут переломить ход войны. А мои люди, они не просто ученые, они мне верны. Я их не брошу, как вы не бросаете своих друзей». «Красиво сказано», — хмыкнул я, глядя ему в глаза. «Только я со своими штурмовиками в пекло за вашими умниками, извините, лезть пока не готов. Слишком рискованно. Вы должны меня понять». Гинц сжал губы, и я заметил, как его пальцы дрогнули. Он явно не ожидал, что я так резко откажу. Да я и сам, если честно, не ожидал от себя такой отповеди по отношению к Гинца. Но я не мальчишка, чтобы на уговоры вестись. Между тем упрямый профессор Гинца не сдавался. Я уже собрался уходить, чувствуя, как стальные переборки лаборатории давят на виски. Но он вдруг шагнул ко мне, перегородив путь своим тощим телом. «Александр Иванович», — начал он, понизив голос до шепота, будто кто-то мог нас подслушать в этом закутке, — «вы меня не дослушали. Я ведь не просто так прошу. Вы только представьте, что мы можем взять в Новой Москве. Мой коллектив — это не какие-то там бородатые умники с калькуляторами. Это гении, Конструкторы, инженеры, что могут из железа и проводов сделать такое, о чем Птолемей Граус и не мечтает? А роботы? Он сделал паузу, ткнув пальцем в сторону полки, где стояли его прототипы. Это не просто машины. Это новая серия андроидов, быстрых, умных, почти как люди. Вы прекрасно знаете, кто их прототип. Это наша Алекса, старший помощник с Одинокого. Помните, как она нас вытаскивала из заварушек благодаря своему интеллекту и способностям? Вот умножьте ее на десяток и получите, что я предлагаю. Я замер на полпути, глядя на него. Про Алексу он попал в точку. Это полиметаллическая девчонка, или из чего там она состоит после всех модификаций, действительно была моим правым плечом на Одиноком. Хладнокровная, как ледяной вакуум, и быстрая, как выстрел из плазменной пушки. Сейчас она командовала крейсером вместо меня, и я знал, что корабль в надежных руках. А мысль, что таких, как она, можно взять с собой и, к примеру, поставить каждого такого андроида старшим помощником на кораблях нашего будущего космофлота, это было бы не просто подспорье. Это был бы козырь в рукаве, о котором враги даже не подозревают. «Дальше», — буркнул я, скрестив руки и прислонившись к переборке, понимая, что в словах профессора есть смысл. «Что еще вы мне посулить хотите?» Винце улыбнулся, и его длинное лицо стало похоже на маску какого-то древнего интригана. «А дальше будущее, Александр Иванович», — продолжил он, разведя руками. «Эти роботы не только бойцы. Они могут чинить корабли быстрее, чем ваша команда, рассчитывать траектории прыжков точнее, чем навигаторы, даже вести переговоры, если надо. А мои инженеры? Они за неделю соберут вам эскадру из обломков, если дадите им шанс. И все это для вас и для нашего юного императора. С такой силой вы не просто выживете. Вы войну за 3 месяца выиграете. Ивану Константиновичу трон вернете, а себе славу, о которой потомки петь будут». Я молчал, глядя на него, и ухмылялся. Дифирамбов мне еще не хватало. Но в голове крутились мысли, одна другой тяжелее. Он прав, черт возьми. С такими людьми и машинами мы бы не просто держались на плаву. Мы бы дали бой любому, кто сунулся бы к нам. Коллектив Гинца — это в первую очередь мозги, которых нам так не хватает. А роботы — это руки, что могут держать оружие лучше любого из моих штурмовиков, а управлять кораблями не хуже самого опытного офицера. Но новая Москва... Я прекрасно понимал, что сейчас соваться туда — это смертельно опасная рулетка с коэффициентом выигрыша для нас 1 к 10. Птолемей там сейчас как паук в центре паутины, и лезть к нему в лапы было бы чистым безумием. «Ценно, не спорю», — сказал я наконец, оттолкнувшись от стены и шагнув к столу, рассматривая голограммы прототипов роботов, о которых говорил Гинца. «Все, что вы расписали, — это сила, которой нам не хватает. И я бы с радостью забрал ваших гениев и железячки, но не сейчас, Густав Адольфович. Вы сами знаете, в каком мы положении. Корабль еле дышит, топливо на исходе. А враги следуют за нами по пятам, как волки за добычей. Вернемся и сунемся в новую Москву, и нас как пить дать поймают. Позже, да, я подумаю и практически уверен, что поддержу вас. Но не сегодня». Гинца сжал кулак. Он явно хотел возразить, но сдержался. Лицо его стало непроницаемым, как у робота, которых создавала его корпорация и что он мне расписывал. А глаза потухли, будто кто-то выключил свет внутри. «Хорошо», — кивнул он, отступая к столу и беря трость. «Позже так позже. Я вас понял, Александр Иванович. Идите, у вас ведь дел хватает». «Вот и славно», — бросил я, направляясь к двери. «Отдыхайте, профессор. И не докучайте Айку, а то он и правда вас в шлюз засунуть попробует. Я отбить не успею». Густав Адольфович хмыкнул, но ничего мне не ответил. Я вышел, и дверь за мной с шипением закрылась. Пока я шел к мостику, в голове все еще крутились слова Гинца. Про роботов, про Алексу, про императора. Он знал, куда давить, и я был с ним согласен. Но чтобы на сладкие речи повестись, надо было совсем уже голову потерять. Поэтому новая Москва подождет. Сейчас надо как можно быстрее вырваться на оперативный простор и затаиться. В это время за дверью лаборатории Гинце стоял у стола, глядя на чертежи и прототипы, что поблескивали в тусклом свете. Васильков ушел, и тишина навалилась на него, как груз. «Позже», — сказал контр-адмирал. «Но позже могло быть слишком поздно». Его люди, его работа. Все это могло сгинуть под рукой Птолемея, а он гинцы не из тех, кто легко бросает свое. Надо было что-то придумать и быстро. Густав Адольфович прошелся вдоль полки, провел пальцем по ее холодной металлической поверхности, еще раз посмотрел на голограмму андроида с такими возможностями, что дух захватывало. И вдруг его осенило. «Афина. Флагманский линкор нашей великой княжны Таисии Константиновны. Он ведь до сих пор болтается на одной из орбитальных верфей Новой Москвы-3 под охраной и без возможности улететь. Но все еще целый и с прежним экипажем, который так дорог и Таисии, и контр-адмиралу. Если привязать спасение своих людей к Афине, Васильков может дрогнуть. А если нет, есть еще кое-кто, кто не откажется от своего корабля и своей команды». Гинца взял и сжал трость так, что костяшки его пальцев заметно побелели. «Княжна, Таисия Константиновна, вот кто ему нужен. Она совестливая, благородная, своих в беде не бросает. Надо только правильно надавить, и она сама погонит Василькова в Новую Москву». Профессор поправил очки, и в его глазах загорелся новый план. Спустя несколько минут он вышел из лаборатории в коридор. Густав Адольфович шел очень быстро, насколько позволяли его длинные ноги. При этом профессор не забывал опираться на свою новую трость, что постукивала по палубе в такт его шагам. В голове нашего гения уже складывался план, четкий, как чертеж его роботов, и такой же безжалостный. Васильков не клюнул на приманку, но княжна — другое дело. Таисия Константиновна была не из тех, кто бросает своих людей на произвол. Гинца знал, как сыграть на этом. Надо было только найти ее, и он уже догадывался, где искать. Тренировочная арена была на средней палубе крейсера. Пока он спускался по лестнице эскалатора, цепляясь за перила костлявыми пальцами, в его ушах звенели отголоски разговора с контр-адмиралом. «Позже», — сказал Васильков. Но для Гинца это «позже» звучало как приговор. Его люди в Новой Москве могли не дожить до завтра, а прототипы стать добычей Птолемея. Нет, ждать он не будет. И Афина — тот самый ключ, что откроет ему дверь к цели. Дверь арены отъехала в сторону с легким шипением, и Гинца шагнул внутрь. Здесь было жарко. Воздух пропитался запахом разогретого металла и пота. А гул вентиляторов смешивался с резкими звуками ударов. Помещение выглядело как ангар, переделанный под нужды экипажа. Стальные стены, увешанные мишенями, пол, исцарапанный подошвами, и стойки с оружием вдоль одной из переборок. В центре арены стояла она, как всегда прекрасная Таисия Константиновна. Ее темные вьющиеся волосы, собранные сейчас в хвостик, блестели от пота, а черный тренировочный костюм обтягивал стройную фигуру, что двигалась с грацией хищника. В руках плазменная сабля, чье лезвие шипело, оставляя в воздухе голубоватые искры. Она отрабатывала удары, и каждый выпад был точен, как выстрел из снайперской винтовки. Гинц остановился у входа, прислонившись к косяку. Княжна его пока не заметила, слишком увлечена своим танцем со смертью. Он кашлянул, постучав тростью по палубе, и она резко обернулась, замерев с саблей в руке. Ее карие глаза впились в него, а грудь тяжело вздымалась от дыхания. «О, господин профессор!» — бросила она, опуская оружие, но не выключая его. «Не думала, что увижу вас тут. Решили тоже сабелькой помахать?» «Упаси меня, Господь!» — хмыкнул Гинца, шагнув ближе. «Я к вам по делу, уважаемая Таисия Константиновна. Очень важному делу». Княжна кивнула и тут же деактивировала саблю. Лезвие шипения погасло, а сам клинок утопился в рукояти. Потом шагнула к стойке, бросив на него эфес, и вытерла пот с лица полотенцем. Ее движения были резкими, но в них сквозила усталость. Видно, давно тут крутилась. «Выкладывайте, Густав Адольфович», — сказала она, мило улыбнувшись, и заранее понимая, что профессор просто так по пустякам беспокоить ее не будет. «Только если можно быстро и лаконично, я не в настроении для ваших лекций». Гинца поправил очки, чувствуя, как сердце стучит чуть быстрее. «Пора было бить в цель и бить точно». «Речь о вашем линкоре, ваше высочество», — начал он, понизив голос. «Об Афине. Как вы, наверное, знаете, корабль до сих пор находится на орбитальной верфи Новой Москвы-3 под охраной солдат Птолемея Грауса. И экипаж ваш там, Аристарх Петрович Жилов, ваш командир, и все остальные. Они, по сути, в заложниках, Таисия Константиновна. В любой момент их могут взять под стражу или, хуже, расстрелять. Тася замерла, и Генца заметил, как ее пальцы сжались в кулаки. Лицо ее оставалось спокойным, но в глазах мелькнула искра, не то гнев, не то боль. Густав Адольфович прекрасно видел это и давил дальше, как умелый шахматист, что загоняет ферзя в угол. «Вы ведь еще помните Аристарха Петровича?» — продолжил он, наклонившись чуть ближе. «Ваш друг, ваш товарищ. Он вам жизнь спасал не раз, а вы его. И вся команда Афины, они на вас молятся, как на икону. А теперь представьте, Птолемей решит после нашего бегства, что все они нелояльны его режиму и потенциально опасны, потому как в любой момент могут перейти на нашу сторону. И все. Одним залпом расстрельной команды и нет ваших людей. Вы это просто так переживете?» Таисия отвернулась, глядя на мишень в углу арены. Ее плечи напряглись, а дыхание стало глубже, будто она сдерживала что-то внутри. Генса знал, что попал в точку. Княжна, когда нужно, могла быть хладнокровной и расчетливой, но ведь и совесть у нее никуда не делась. «Что вы предлагаете?» — спросила она, наконец, повернувшись к нему. Голос ее был тихим, но в нем звенела сталь. Похоже, Тася и сама не раз возвращалась с мыслями к своей старой команде, Жили и Афине. «Поговорите с контр-адмиралом Васильковым», — сказал ей Генца, выпрямляясь. «Убедите его сделать небольшой крюк в Новую Москву. Афина — это ваш флагман, ваша гордость. А экипаж — верные вам люди. Если их не вытащить, они пропадут. И вы себе этого не простите, ваше императорское высочество. Я это знаю». Она молчала, глядя на него. Ее лицо было непроницаемым, но профессор видел, как в голове у нее крутятся мысли. Генца стоял, сжимая трость, и ждал. Он знал, что она не откажется, не сможет. Чувство долга у нее было сильнее любых доводов разума. Теперь все зависело от того, как и насколько убедительно она будет в разговоре с Васильковым. «Я подумаю, Густав Адольфович, я подумаю», — бросила княжна наконец, снова отворачиваясь и беря саблю со стойки. «А теперь идите, профессор, мне надо тренироваться». Генца удовлетворенно кивнул, развернулся и пошел к выходу. Дверь за ним закрылась, оставив княжну одну с ее мыслями и шипением плазменной сабли в руках. Глава 3. Место действия. Столичная звездная система. HD-32752. Созвездие Орион. Национальное название Южный Урал. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Борт легкого крейсера 2525. Дата 30 июля 2215 года. «Лейтенант, ну что там у нас с движками? Не заглохнем посреди пустоты?» Бросил я, появляясь на мостике и глядя на Льва Рубана, что стоял у консоли с таким видом, будто его застукали за чем-то постыдным. Рубка 2525 гудела вокруг меня, как живой организм. Низкий гул систем смешивался с редкими щелчками и тихими голосами дежурных операторов, что склонились над своими терминалами. Лев вздрогнул от моего вопроса, будто его током шибануло, и неловко повернулся ко мне, теребя пальцами край рукава своего черного кителя. Молодой, ржеволосый, с веснушчатым лицом, лейтенант выглядел так, словно предпочел бы сейчас оказаться где-нибудь в трюме, а не под моим суровым взглядом. Хотя взгляд у меня, наоборот, был очень даже приветливым. Я невольно усмехнулся про себя. Парень был толковый, но тугодум еще тот. Да и смущался он передо мной, как мальчишка перед строгим учителем. «Все в порядке, господин контр-адмирал», — выдавил он, запнувшись на последнем слове, и тут же принялся тереть затылок, будто там прятался ответ получше. «Двигатели тянут как надо. Все 6 установок. Только вот конфигурация корабля эта новая. Непривычная она какая-то и неэргономичная. Ребята», — он кивнул на вахтенных, — «все не привыкнут. Ведь после всех этих переделок сухогруз какой-то из нашего крейсера вышел». Я шагнул ближе к нему, окинув взглядом рубку. Помещение было чуть теснее, чем на моем одиноком, но живое и какое-то теплое. В центре командного отсека, как и на всех кораблях, возвышался проектор тактической карты, здоровенная колонна, на которой звезды и трассы переливались красными и синими огоньками, будто кто-то рассыпал драгоценности по черному бархату. Операторы, человек 6 или 7, сидели вдоль консоли, стуча по клавишам и перебрасываясь короткими фразами. Один неусидчивый чертыхнулся в полголоса, уронив стилус, и полез под стол его доставать, а другой, постарше, с седыми висками, что-то буркнул ему про рюки-крюки. Обычная суета, без которой не обходится ни один боевой корабль. Сухогруз — это в данный момент очень даже хорошо. Подойдя, я по-свойски хлопнул Рубана по плечу, отчего тот дернулся, будто ждал, что я его сейчас по лицу ударю. Потому как лучше быть живыми на сухогрузе, чем покойниками на боевом крейсере. Так я думаю. Лейтенант Рубан нерешительно пожал плечами, не смея мне возразить. «А ты вглядись в эту красоту, Лева», — усмехнулся я, нажимая на кнопку и демонстрируя на одном из секторов тактической карты изображение нашего нового транспортного судна под забавным названием «Маленькая Македония». Мы с Генце и Пападакисом на палеонтарной верфи Нургуша-4 не просто так прохлаждались и бриллиантовыми империалами разбрасывались направо и налево. Зато вот теперь наш славный 2525 не крейсер, а во всех отношениях, и что самое важное, на экранах всевозможных сканеров, гражданский сухогруз. Новое измененное электронное поле, что профессор накрутил, сканеры обманет как за здрасте. А сама кардинальная переделка корпуса — любые оптические приборы. Так что для всех мы теперь обычный грузовик с рудой, причем на вид довольно-таки красивый и эстетически оформленный. Рубан кивнул, но в глазах его мелькнула растерянность. Он повернулся к своей консоли, здоровому куску железа, утыканному кнопками и мигающими индикаторами, и ткнул пальцем в экран, где бежали зеленые строчки данных. Я заметил, как его рука чуть дрожала, не от страха, а от непривычки к тому, что я, контр-адмирал, стою тут и с ним, обычным лейтенантом, на равных болтаю. «Это да, Александр Иванович», — пробормотал он, потирая шею. «Поле работает, сигналы чистые. Только я все равно понять не могу, как мы с такой маскировкой воевать будем. Это ж не боевой корабль теперь, а... ну, баржа какая-то, ей-богу. Орудийными платформами как пользоваться, если вражеские вымпелы появятся?» «А воевать мы пока не будем», — сказал я, шагнув к тактической карте и глядя, как красные точки, чужие эскадры, которые ползали где-то на краю карты сектора. «Главное сейчас — это от первого министра Грауса и его шайки уйти, а также от досточтимого адмирала Десса с его разведзондами. А там посмотрим, что делать. Ты мне лучше скажи, с топливом как? Хватит нам до следующей точки? Или будем снова на маневровых двигателях ползти по инерции?» Старший помощник Рубан выпрямил плечи, будто вспомнил, что он все-таки держит руку на пульсе корабля, и ткнул в экран еще раз, проверяя данные. Его пальцы забегали по вирт-клавиатуре, и я заметил, как он хмурится, вглядываясь в цифры. Ну и смешное же у него лицо. «Хватит, господин контр-адмирал», — через пару секунд ответил лейтенант чуть увереннее. «Запасов на двое стандартных суток, если, конечно, не гнать на полную и не включать форсаж так часто, как вы до этого приказывали. Штурман курс держит, все по плану. Только...» Он замялся, бросив на меня быстрый взгляд. «Я вот думаю, а если нас все-таки засекут? Поле полем. А вдруг кто-нибудь плановый досмотр устроит?» «Досмотр, говоришь?» Я хмыкнул, плюхнувшись в свое кресло, некогда бывшее креслом Айка Пападакиса. «На здешних трассах и таможенных постах никто нас досматривать не полезет. Таких, как мы, сотни в день через них шныряют. А если вдруг и полезут, у нас штурмовики в рукаве припрятаны. Прорвемся. Они любому патрулю мозги вправят, мало не покажется. Тут главное, что у нас в любом случае преимущество во времени и положении. Потому как если даже и обнаружат, то остановить не смогут. Мы во внутренних мирах, лейтенант. И специально выбираем для маршрута движения второстепенные стационарные переходы, которые местные гарнизонные группы и власти даже не думают охранять. Надеюсь, что вы окажетесь правы, господин контр-адмирал». Лёва Рубан кивнул, но я видел, что он все еще сомневается. Лейтенант был явно из тех, кто привык к прямому бою. Пушки, залпы, четкие приказы. А вот эта игра в прятки с маскировкой его явно выбивала из колеи. Я пробежался глазами по тактическому экрану, горящему передо мной. Все вроде было в норме. На случай бегства двигателей все 6 штук были в полном порядке, как и все остальные системы корабля. Энергощиты не включены, но действующие и мощные. А упомянутое электронное поле, что Генца переколдовал, работало как часы, скрывая нас, настоящих, от лишних глаз и сканеров. Операторы вокруг, казалось, не обращали на меня никакого внимания. Каждый занят своим делом. Тот, что уронил стилус, уже сидел на месте, тыкая в экран с такой злостью, будто тот ему лично насолил. А седой офицер рядом что-то записывал в планшет, бормоча себе под нос про сопляков безруких. Я остановил взгляд на тактической карте, вглядываясь в ее переливы. Красные точки, чужие корабли наших потенциальных преследователей, держались на приличном расстоянии, но я знал, что это ненадолго. Где-то там, за пределами карты, уже рыскали эскадры Птолемея, а может, Одесса со своими зондами-разведчиками. Мы для них пока невидимки, но стоит одному патрулю случайно наткнуться, и вся наша маскировка полетит к чертям собачьим. Надо было держать ухо востро, а Рубина и Попадакиса в тонусе. В этот момент снова открылись двери в командный отсек. Я обернулся, ожидая увидеть какого-нибудь оператора с докладом, но вместо этого в рубку вошла Таисия Константиновна в форме капитана-командора. Она шагала уверенно, но в глазах ее горела искра, то самое, что всегда появлялось, когда она чего-то хотела. И я уже знал, что разговор будет не из легких. Таисия остановилась в двух шагах от меня, и я почувствовал, как воздух в рубке стал гуще. Ее взгляд, острый как лезвие ее плазменной сабли, впился в меня, а губы сжались в тонкую линию. Операторы за консолями притихли, будто почуяли, что сейчас будет что-то необычное. Алиф Рубан, стоявший рядом, вообще замер, уставившись в свой экран, словно там была разгадка всех тайн Вселенной. Я вздохнул про себя, зная, что княжна просто так от праздного любопытства сюда не явится, и, судя по ее виду, разговор пойдет не о погоде за бортом. «Саша», — начала она спокойно, положив мне руку на плечо, — «нам надо поговорить о Новой Москве и об Афине». Я кивнул, бросив взгляд на тактическую карту, что все еще переливалось огоньками. Красные точки чужих кораблей казались ближе, чем мне бы хотелось, но я заставил себя отвести глаза и посмотреть на нее. Так, значит, этот хитрюга и упрямец Гинца не успокоился и решил применить по мне тяжелую артиллерию в виде капитана-командора Романовой. Ну, пройдоха. «Говорите, Таисия Константиновна», — сказал я, стараясь держать голос ровным. «Только давайте без долгих прелюдий. Что вам от меня нужно?» Она шагнула ближе, и я заметил, как ее пальцы сжались на рукавах мундира. Не от нервов, а от сдерживаемой силы. «Нам нужно лететь в столичную систему», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. «За Афиной. Мой линкор все еще там, на верфи Новой Москвы-3. И экипаж, Аристарх Петрович Жилы и все остальные тоже там. Мы не можем их бросить, ты же понимаешь?» Я нахмурился и уже открыл было рот, чтобы возразить, но она не дала мне и слова вставить, повысив голос. «Выслушай меня, Васильков». Ее глаза вспыхнули, и она ткнула пальцем в мою сторону. «Я уже знаю, что ты мне ответишь, но это не просто мой флагман. Это один из лучших дредноутов ФКС Российской империи, и он нужен нам, если мы хотим собрать флот для императора. Вы же сами знаете, господин контр-адмирал, какая у нас задача — вернуть Ивану трон. А без Афины мы будем как калеки без ног». «Погодите, ваше высочество, не так яростно». Я поднял руку, стараясь унять ее пыл и обращаясь к Тасе на «вы». «Вы думаете, я не понимаю, что Афина нам нужна?» «Понимаю, еще как. Но вы хоть представляете, что творится в Новой Москве? Там сейчас Птолемей Граус со своими эскадрами хозяйничает. Корабли его кишат, как мухи нападали. Одна проверка, один досмотр. И все, нас раскроют. Арестуют в лучшем случае, а в худшем в пыль разнесут. И маскировка тут не спасет, если патрульные взойдут на борт». Таисия шагнула ко мне так близко, что я почувствовал тепло ее дыхания, а голос ее задрожал от эмоций, которые она больше не могла держать в узде. «Ты же видишь», — сказала она, кивая на голограмму нашего корабля, которая по-прежнему светилась сбоку от тактической карты. «25-25 больше не боевой крейсер. Это теперь сухогруз, транспортник. Каких бесконечное количество, что в день входят и выходят из системы в систему. Никто нас досматривать не будет. Патрули Грауса на такие посудины даже не смотрят. Им военные цели подавай, а не грузовики с рудой. Мы можем пройти незамеченными, забрать Афину и уйти, пока они очухаются». Я отрицательно покачал головой, чуть отклонившись от капитана-командора Романовой в сторону. Ее слова звучали складно, но я слишком хорошо знал, как быстро все может пойти прахом. «Одно дело провинциальные системы, одну из которых мы сейчас пролетаем», — сказал я, понизив голос. «Совершенно другое — столичная звездная система, все стационарные врата, которые охраняются не просто патрулями и казаками, но и находящимися поблизости от каждой ТС боевыми кораблями. Слишком высокий риск, Тася. А с нами император. Вы готовы брата под удар подставить ради вашего линейного корабля, княжна?» Она замерла, и я увидел, как ее лицо дрогнуло. Но тут же она стиснула зубы, и в глазах ее загорелся огонь, который я знал слишком хорошо. Тот самый, что гнал ее в бой, когда все было против нас. «А вы готовы бросить Аристарха Петровича Жилу, господин контр-адмирал?» Парировала она, и ее голос сорвался на упрек. «Моего друга, вашего друга, между прочим. Или забыли, как он вас прикрывал, когда американцы нас прижали? А потом Афина в плен попала. Тоже по вашей милости, господин Васильков. Да, ты тогда рискнул и их освободил. А теперь ты мне говоришь про риск? Или вы просто боитесь, Александр Иванович?» Я почувствовал, как жар ударил в лицо. Она попала в больное место. Да, мы их вытащили, но осадок остался. Я сжал кулаки, глядя на нее, и выдавил. «За себя я не боюсь, и ты это прекрасно знаешь. И про Аристарха Петровича помню. Только сейчас ставки выше, не только мы, но и мальчишка на кону». «Это я отлично понимаю», — отрезала Таисия Константиновна. «Но также я понимаю и другое. Жила не просто Ковторанг. Он мне, он тебе верен, как собака хозяину. И он профессионал высочайшей квалификации. А Афина — это не просто кусок бронированного железа. Это на минуточку один из лучших дредноутов ВКС Российской империи. Ты собрался набирать новый космофлот для нашего императора? Вот он, один из дивизионных флагманов этого нового флота, пылится на орбитальной верфи вместе с верной нам командой. Или вы думаете, что мы вот на этой посудине?» Она махнула рукой на рубку 2525. «Всех врагов своих одолеем, контр-адмирал?» Я молчал, глядя на нее. В голове крутились доводы, за и против, как камешки на весах. Она права, черт возьми. Афина — это не просто линкор, это символ. И Аристарх Петрович, мой старый товарищ, что не раз мне спину прикрывал. Но риск... Я бросил взгляд на Рубана, что все еще пялился в консоль, делая вид, что его тут нет. Операторы тоже затаились, будто ждали, чем кончится наш спор. «Ну, пожалуйста, Саша», — сказала она вдруг тише, и в голосе ее мелькнула нотка, которую я не ожидал, мольба. «Я не могу их бросить, Аристарха Петровича, команду. Они на меня надеются и ждут. И тебя ждут. Мы справимся, я знаю. Дай приказ на смену курса. Тут же совсем недалеко, по космическим меркам. Слетаем туда и обратно». Я тяжело вздохнул и обреченно покачал головой, чувствуя, как ее слова постепенно пробивают броню моего упрямства и доводов. Она стояла передо мной, тонкая, но непреклонная, и я понял, что не отмахнусь сейчас от Тасиной просьбы. Аристарх Петрович, Афина, император. Все смешалось в голове, и я, конечно же, сдался. Даже не потому, что не мог отказать своей подруге, а потому, как сам хотел этого не меньше Таси. «Ладно, ваше вредное и надоедливое императорское высочество», — сказал я наконец, отворачиваясь от карты и нажимая несколько кнопок на своем пульте управления. «Вы, как всегда, победили. Лейтенант Рубан...» Я ткнул пальцем в старшего помощника, и тот подпрыгнул, как ужаленный. «Передайте штурману новые координаты. Меняем курс. Летим в Новую Москву. Слушаюсь, господин контр-адмирал», — выпалил Лёва, бросаясь к терминалу. Его пальцы снова забегали по клавишам виртуальной клавиатуры, и я услышал, как дежурный штурман в углу рубки что-то ответил лейтенанту, принимая приказ. Таисия обняла меня и чмокнула в щеку. В ее глазах мелькнула искренняя благодарность. Но заметив, что вокруг нас люди, и тут же взяв себя в руки, капитан-коммодор Романова повернулась и вышла из рубки, оставив меня одного посреди отсека, разгребать то, во что я только что вляпался. Я недовольно посмотрел на горящую тактическую карту, где наш курс начал меняться и медленно поворачивать к столичной звездной системе «Новая Москва», и подумал, что только что подписал для нас всех либо победу, либо приговор. Глава 4. Место действия — столичная звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название — Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства — межзвездный переход Новая Москва-Вятка. Дата — 2 августа 2215 года. «Эй, маленькая Македония, ты что, ослепла? Уступи дорогу, а то я тебе корму раскурочу!» Прогремел голос в эфире, хриплый и пропитанный синтетическим самогоном, что, похоже, был главным топливом для капитана какого-то ржавого корыта, что тащилось сейчас сбоку от нас. Я стоял на мостике 2525, глядя через главную иллюминаторную панораму на звездное пространство, где наш крейсер, а точнее теперь уже замаскированный под сухогруз транспортник, неспешно полз к Новой Москве. Полз потому, как в свете маскировки скорость тоже приходилось выдерживать стандартную для гражданских судов, что сильно уступало возможностям нашего крейсера. Поэтому маленький крюк, о котором толдычили мне профессор Гинца и Великая Княжна, превратились в целые трое стандартных суток пути, три дня тишины, нарушаемые лишь такими вот воплями в эфире да гудением наших двигателей. Этот говорливый капитан, судя по всему, с какого-то старого буксира, что волок за собой баржу с металлоломом, чуть не врезался в нас, пока его штурман, похоже, дрых на вахте, если довел ситуацию до критического состояния, прежде всего для себя. Я, безусловно, контролировал весь процесс, поэтому лишь хмыкнул, бросив взгляд на Айка Папатакиса, что сидел в своем капитанском кресле, пыхтя и краснея от злости. «Александр Иванович!» — буркнул он, тыча пальцем в экран. «Нет, я тебе клянусь, эти бестолочи меня в гроб загонят своей тупостью, а главное — наглым поведением. Третий день подряд чуть ли не подработающие сопла лезут, а потом орут, что это мы им мешаем. Да чтоб их черти в подпространстве сожрали!» «Не кипятись, мой упитанный друг», — сказал я, скрестив руки и глядя, как буксир вяло уходит в сторону, уступая нам путь. «Они тут все такие, грузовики, баржи, челноки с барахлом. Каждый думает, что он царь космоса, а на деле, чуть что случись, половина штурвал держать не умеет. Главное, что нас не цепляют, по крайней мере, пока». И правда, за все эти три дня никто нас не трогал. Крейсер 2525, переделанный на верфи в гражданский транспортник, шел себе спокойно, будто и не было за нами погони от Птолемея Грауса или эскадр северян адмирала Десса. Электронное поле, созданное для нашего нового корабля профессором Гинца, работало как часы, а новый корпус, пузатый с фальшивыми тривами под руду, делал нас похожими на сотню других посудин, что сновали по маршрутам центральных миров Российской империи. Я сам до сих пор удивлялся, как это нас еще ни один патруль не остановил. Видно, маскировка была что надо. Даже я, глядя на силуэт псевдосухогруза «Маленькая Македония» в трехмерной проекции на экране, не сразу бы признал в этой барже боевой легкий крейсер. Путь до Новой Москвы, как вы уже знаете, оказался небыстрым. Три дня мы тащились через системы, то и дело ныряя в подпространство через стационарные врата, ведь собственных судов-генераторов у меня под рукой не было. Соответственно, выныривая, мы снова оказывались в гуще торговых путей. Вокруг нас мелькали суда всех мастей, пузатые грузовики с рудой, всевозможные челноки с контрабандой, что пряталось под видом техники и товаров. Несколько раз попались лайнеры с туристами местных линий, чьи огни мигали, как новогодняя гирлянда. В эфире то и дело вспыхивали перепалки. Капитаны по привычке орали друг на друга, кто-то грозился спустить другого в шлюз, кто-то обещал выставить счет за царапины. Буквально минуту тому назад один горячий капитан старой посудины с гордым именем Ласточка вопил на весь канал. «Да чтоб тебя, хрен димитрийской собаки! Я тебе нос откушу, а твою развалюху раскурочу, если еще раз подрежешь». На что ему тут же ответили таким потоком интернационального мата, что даже Айк присвистнул и закивал от уважения. «Вот же у тебя работа нервная была до того, как ты вступил в ВКС», — пробормотал я, качая головой и поворачиваясь к Пападакису. «Теперь понимаю, почему ты вечно орешь и психуешь по делу и без. Вам, ребята, молоко за вредность давать должны». «А я о чем?» — фыркнул Пападакис, выпитив грудь так, что его китель затрещал по швам. «Более того, скажу тебе, Александр Иванович, что если б не я, мы б давно в чем-нибудь триме сидели. Ну, например, смог бы вон даже Лева...» — Айк кивнул на замеревшего у пульта управления лейтенанта Рубана. «Вести себя в эфире со всеми этими болтунами, так как ведет себя капитан обычного транспорта. Да что там, Лева? Даже вы, господин контр-адмирал, не смогли бы, при всем уважении за нашего брата, и обязательно обратили бы на себя внимание тех же самых диспетчеров на таможенных станциях». «Согласен. Я бы себя сразу выдал», — кивнул я. «Ты тоже наша секретная дипломатическая технология. Только сильно не зазнавайся, а то я тебе быстро замену найду». «Это в виде кого же?» — хмыкнул Пападакис, отмахнувшись. «Например, твоих старых боевых товарищей, тянущих сейчас лямку штурмовиков», — ответил я. Бритва и не баба не хуже тебя могут ответить любому хамоватому капитану наподобие этого. Я кивнул на карту, где буксир, чуть было нас не протаранивший, постепенно отваливал в сторону, понимая, что в столкновении, если оно произойдет, он пострадает куда больше. «Что? Эти два бесполезных куска дерьма?» — воскликнул Айк, задетый за живое. «Да они двух слов сказать не смогут, не то что вести диалог. Нашли кого в пример ставить». Айк тут же скривился, будто лимон проглотил, и принялся ворчать себе про то, что его никто не ценит. Я оставил его бурчать и прошелся по мостику, бросая взгляды на экраны и карту. Все было тихо. Двигатели гудели ровно, топливо экономили как могли, а штурман, что сидел в углу, лениво тыкал в планшет, держа курс. 5 звездных систем позади, а нас до сих пор никто не тронул. Я даже начал думать, что зря так переживал, когда Тася меня уломала на эту авантюру. Мои мысли вернулись к нашему вездесущему Гинце, который, честно признаться, начинал мне нравиться все меньше и меньше. Раньше, когда мы служили на одиноком, это был полностью погруженный в свои изобретения чокнутый профессор, никогда не лазивший ни в свои дела. Конечно, времена изменились, и учитывая сегодняшний статус Густава Адольфовича, который числился советником императора, и его недавнюю должность главы госкорпорации, можно сделать скидку старику. Но все-таки это был уже не тот Гинце, которого я знал, любил и старался оберегать. Сейчас он все больше походил на прожженного политика и имперского сановника, умного, когда надо, дипломатичного, а когда потребуется, и очень жесткого и бескомпромиссного. К чему это я? К тому, что понял, даже напрямую не спрашивая у Таисии, что за ее визитом в командный отсек и разговором со мной по душам, маячила сутулая длинная тень нашего Густава Адольфовича. Это мне стало понятно сразу. Значит, хитрый старик решил поюзать княжну, вероятно, надавив ей на чувство долга и совесть. Ладно, пусть так. Я согласился, но это еще не значит, что операция по возвращению линкора «Афина», ее законной владелицы, равно операции по похищению коллектива корпорации «Имперские киберсистемы» с новой «Москвы-3». Дернуть линкор из-под носа Птолемея с орбитальной верфи — это одно. Таким я уже когда-то занимался. А вот эвакуировать с планеты целую ватагу яйцеголовых вкупе с техникой и роботами — тут совсем другой уровень мастерства. Так что, уважаемый профессор, рано вы потираете ручки. Безусловно, ваши люди и технологии нам важны. Но ставить под угрозу жизнь императора, Таисии и всего экипажа единственного корабля, который на данный момент у меня остался, я не буду. Такие вот мысли посещали меня постоянно на всем протяжении нашего путешествия. Между тем жизнь на крейсере текла своим чередом. И я, признаться, смотрел на все это с легкой тоской от безделья, но в то же время с удивлением. Гинце с маленьким императором Иваном целыми днями пропадали в лаборатории. То ли роботов каких-то мастерили, то ли просто мальчишка наукой развлекался. Я пару раз заглядывал к ним, видел, как Иван, серьезно не по годам, сидит за терминалом, а Гинце, склонившись над ним, что-то объясняет, тыча этой своей странной тростью в экран. Профессор выглядел довольным, как кот, что сметану слезал. А государь-император... Ну, чисто будущий адмирал, только ростом пока не вышел. Тася же, как всегда, торчала на тренировочной арене с ребятами Дорохова. Я как-то спустился туда посмотреть, что она там вытворяет, и застал ее в окружении штурмовиков. Княжна махала саблей и стреляла из винтовки, как заправский морпех, будто готовилась к поступлению в штурмовую группу. Кузьма Кузьмич, наш обновленный и жизнерадостный, следил за всеми ее движениями и удовлетворенно кивал. Тася, откинув волосы с лица, бросила мне с ухмылкой. «Господин контр-адмирал, давай с нами, а то закиснешь на мостике». Я только рукой махнул, мол, обойдусь. Но в душе посмеялся. «Вот же девчонка, ни минуты покоя». А их ясное дело, ныть не переставал. Вчера ко мне прибежал с воплем, что Гинце опять к инженерам-техникам полез. Указывал, как за аппаратурой правильно следить. Я его выслушал, кивнул и отправил обратно, а сам подумал, что этот неуемный криптогрек при всей своей вредности все-таки свой новый корабль держит под присмотром, соответственно, и ревнует Гинце, как к вездесущему чужаку. Наблюдать за всей этой размеренной жизнью мне нравилось, я даже на мгновение забывал, что мы ведем войну, следуя на очень опасное задание, и будущее наше по-прежнему висит на волоске. «Ну что, признавая, что зря панику наводил», бросила Таисия, лениво растягивая слова, и, глядя на меня с лукавой ухмылкой, появляясь в этот момент в рубке и выводя меня из дум. Мы только что вынырнули из-под пространства, пройдя очередные врата и миновав таможенную станцию уже Новой Москвы. Я посмотрел в иллюминатор, как удаляются огни ТС, здоровенной конструкции из стали и света, что висело напротив кольца перехода, окруженное роем челноков и грузовиков. Пападакис, сидя в своем кресле справа от меня, пыхтел и тер виски, будто только что сам корабль через врата протащил. А Лёва Рубан, наш молодой старпом, маячил у консоли, тыкая в клавиши и бросая взгляды на индикаторы. Да уж, Таисия Константиновна, похоже, должен признать, что сильно перебарщивал, осторожничая, хмыкнул я, повернувшись к ней. Как оказалось, никому мы особо не нужны. А я-то думал, нас на первом же посту за шкирку схватят. А я тебе что говорила? Она прищурилась, ткнув пальцем в мою сторону. Переделали посудину в баржу. Гинца подшаманил с электронным полем. И все, мы теперь невидимки. Прошли уже 9-ю по счету ТС, и хоть бы один сканер пикнул. Ты просто стареешь, Васильков, и становишься паникером, вот и все. Паникером? — воскликнул я, усмехнувшись. А если б нас все-таки тормознули? Ты бы первая орала. Саня, я же говорила, надо было дальше драпать. Тася фыркнула, откинув голову, и ее звонкий смех разнесся по рубке. Так громко засмеялась, что Айк, до этого молчавший, вдруг подскочил в кресле и хлопнул ладонью по подлокотнику. «Александр Иванович, Таисия Константиновна, что вы тут у меня на мостике устраиваете?» — выпалил он, выпитив свое круглое пузо. «Не забывайте, что, во-первых, вы офицеры, во-вторых, находитесь на боевом корабле, а не на прогулочной яхте. Вообще-то здесь люди работают, а вы тут ржете, как на пикнике. Я чуть седым не стал, когда нас у третьих врат сканером просветили. А они, видите ли, шуточки шутят». «Ой, Айк, не ной!» — бросила Тася, махнув на него рукой. «Ты и так седой там, где надо, а где не надо, лысый. Сядь и дыши ровно, а то в обморок хлопнешься». Пападакис побагровел, открыв рот для ответа, но я его опередил, ткнув пальцем в экран, где огни ТС уже превратились в мелкие точки. «Ладно, хватит вам», — сказал я, стараясь не улыбнуться. «Айк, ты молодец. Провел нас через все посты, как по ниточке. А вы, ваше высочество, не расслабляйтесь. Прошли мы ТС, да, но это еще не победа. Система-то столичная. Тут патрули шныряют, как крысы в трюмах». «Старость подкралась незаметно, Саша», — продолжала подначивать меня вредная княжна, по какой-то причине намекая на мой возраст. «Ну, конечно. В сравнении с ней и в глазах этой малолетней пигалицы я, может, и выгляжу стариком, но зачем же об этом раз за разом толдычить? Единственное, в чем с ней не поспоришь, так это в том, что за все время мы прошли кучу таможенных станций, и ни одна проверка не была серьезной. У первых врат, еще на подходе к центральным мирам, я чуть сам не посидел. Сканеры прошлись по нам, что я уже слышал, как штурмовики в трюмах хватаются за оружие. Но оператор ТС, ленивый малый, с голосом, будто он неделю не спал, только буркнул: «Назовите груз». Айк с лицом красным, как закат, выдавил: «Руда, железная». И все, добро получено, летите дальше. У вторых врат было то же самое. Сканер мигнул, оператор что-то пробубнил, и нас пропустили. К пятым я уже расслабился, а Тася только ухмылялась, подначивая меня. «Ну что, паникер, все еще боишься?» «Может, и зря я переживал», — сказал я, наконец, сам себе, пожав плечами. «Однако признавать свою ошибку я не собираюсь. Тем более, что самое опасное и сложное еще впереди. Одно дело провинциальные таможенные станции пройти, другое — в системе, полной ищеек первого министра и крейсирующих туда-сюда кораблей его эскадр, не засветиться». «Расслабься ты!» Княжна, находясь явно в приподнятом настроении, потрепала меня по волосам и повернулась к Айку. «Хоть ты скажи ему, капитан Пападакис, или тоже думаешь, что затея с вызволением моего линкора не удастся?» Пападакис фыркнул, скрестив руки на своем пузе, и бросил на нее взгляд полный праведного гнева. «Я думаю, что вы оба меня доконаете», — буркнул он. «Чисто мы идем, да. Но я 3 дня глаз не сомкнул, пока эти ТС нас пропускали. А если б хоть один сканер глубже копнул, мы бы все в гробу лежали, а вы бы тут не хихикали». «Ну, не лежишь же», — хмыкнула Тася, подмигнув ему. «Значит, живем дальше. «А вы, контр-адмирал, расслабьтесь хоть ненадолго». Я уже собрался ответить что-нибудь едкое, вроде «расслаблюсь, когда Афину уведем». Но тут Лев Рубан, что все это время молчал, вдруг кашлянул и шагнул к нам от консоли. «Господин контр-адмирал», — выдавил он, глядя то на меня, то на экран за моей спиной. «Тут обстановка быстро меняется. С ТС, которую мы только что прошли, пришел сигнал, и челнок к нам летит быстро. Приказ в эфире остановиться и заглушить двигатели». Я замер, чувствуя, как внутри все сжалось. Тася тоже обернулась, и ее ухмылка медленно сползла с лица. Айк подскочил в кресле, чуть не свалившись, и ткнул пальцем в экран, где среди звезд уже маячила точка, маленькая, но стремительно растущая. «Чтоб их черти забрали!» — выпалил он, схватившись за редкие волосы. «Это ж казачья патрульная чайка, досмотровая группа, мать их за ногу. Я же говорил, Александр Иванович, рано радоваться». «Ах, ваше высочество, накаркали!» Я шагнул к экрану, вглядываясь в приближающийся челнок. «Казачья чайка!» Узкий и быстрый кораблик с острым носом и двумя скорострельными пушками по бортам летела прямо на нас, и в эфире уже трещал голос, грубый и резкий. «Маленькая Македония, стопори ход! Открываем шлюзы и готовимся к досмотру. И не рыпайтесь, а то в пыль разнесем». Тася бросила на меня взгляд, и в ее глазах мелькнула тревога, но тут же сменилась упрямством. Я тяжело вздохнул, глядя на чайку, что уже была в паре минут от нас. Вот и все, приплыли. А я-то уж чуть не поверил, что мы и впрямь невидимки. Глава пятая. Место действия — столичная звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название — Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства — Межзвездный переход, Новая Москва, Вятка. Дата — 2 августа 2215 года. Казачья патрульная чайка неслась сквозь пустоту, оставляя за собой голубоватый, видимый лишь на сканерах, инверсионный след выхлопа. Внутри тесного отсека челнока пятеро кубанцев готовились к своему очередному досмотру. Подвисовал Степан Лукич Заварзин, тот, кого все звали просто дед, сидел в кресле у пульта связи, поглаживая седые усы. Его морщинистое лицо, иссеченное шрамами от времени и боев, казалось вырубленным из старого дуба. В свои 55 он выглядел куда старше, но глаза, серые, как сталь бортовой брони, смотрели цепко, не упуская ни одной детали. «Артемка!» — бросил дед, повернувшись к пилоту. «Не газуй так, успеем. Эта посудина с рудой не ушастый рейдер, не убежит». Артемка весловатый, длинный как жердь, казак с узким лицом и выступающими вислыми ушами, за что и получил свое прозвище, только хмыкнул, не отрывая взгляда от пульта управления кораблем. Его длинные пальцы танцевали поверх клавиатуры, подстраивая траекторию. «Слушаюсь, батя», — кивнул он. «Только ж приказ из центра управления был немедленно. Вот я и жму». «Немедленно не значит себе и другим шею ломать», — проворчал дед, откинувшись в кресле. — Ты хоть раз подумай головой, а не задницей. Снижай скорость, я тебе говорю. По отсеку прокатился дружный смех. Справа от деда сидел Хлопуша, коренастый, с мясистыми руками и вечно прищуренными глазами. Он что-то ковырял в своей штурмовой винтовке, поплевывая на затвор и протирая его тряпочкой. — Это не с центра управления АТС нас погнали, — буркнул он, не поднимая глаз от оружия. Я только-только кофейка налил, а тут боевая. Это капитан с Полтавы, которая здесь трется уже четвертую сутки, их там всех припугнул. «Не наше дело», — отрезал дед. «Сказано, проверить сухогруз, значит, проверим. А кто приказал, неважно. Может, у них наводка какая. Ты кофе свой не пролей на винтовку свою драгоценную, балда». Хлопуша фыркнул, но промолчал, продолжая методично чистить оружие. Рядом с ним на узкой лавке сидела Алена, единственная женщина в отряде, невысокая, крепкая, с волосами, забранными в тугую русую косу. Ее красивое загорелое лицо, казалось бы, должно было быть суровым, но голубые глаза смотрели спокойно и с хитринкой. На поясе у нее висели два автоматических пистолета, а на плече красовалась нашивка специалиста по системам жизнеобеспечения. «Что за посудина-то хоть?» — бросила она, плотнее затягивая ремни дополнительной подвески на бронескафе. Опять местные мамкины сыновья с контрабандой?» «Маленькая Македония», — ответил дед, глядя в планшет. «Сухогруз даже не с немедийской, а обычной железной рудой. По документам, аж от Нургуша-4 к нам летит. Доставка в разгрузочный док номер 18 на орбитальный технический модуль Новой Москвы-3. «Ну-ну», — протянул Гуня, сидевший у дальней переборки. Этот казак, широкоплечий и угрюмый, с длинными русыми волосами, всегда был немногословен. Его называли молчуном, но когда дело касалось боя или досмотра, Гуня превращался в быстрого и точного хищника. «С одной стороны, с Урала много чего возят, не только руду. Там черных копателей, как собак нерезанных. С другой, какого черта обычное железо сюда через несколько звездных систем переть? Его что у нас, в местном астероидном поле не хватает?» «Сейчас поглядим», — кивнул дед, устало потирая переносицу. «Сегодня что-то штабные совсем взбесились. Капитан Полтавы лично приказал всех тормозить, всех досматривать. Будто ждут кого». Отсек чайки качнуло, когда Весловатый выровнял курс. Тесное помещение было заставлено ящиками с оружием и снаряжением. На стенах висели полифотографии станиц и родных, иконки. Тут же военные плакаты. В углу приютилась маленькая полевая кухня. Мобильный синтезатор еды с вечно ворчащим процессором и дерьмовым меню, как выражался Хлопуша. Сейчас из него доносился запах недоваренного кофе, который так и остался в чашке казака. «Нагнали паники на пустом месте», — проворчала Алена, бросив взгляд через плечо на изображение баржи на планшете старшего группы. «Небось, опять ищейки Грауса по пустякам дергаются. На прошлой неделе тоже был приказ досматривать все, что движется. Помните? Даже школьный крейсер с экскурсией пришлось перетормошить. Совсем эти шавки первого министра лютуют». «В этот раз другое», — покачал головой дед. «Капитан с Полтавы сам связался со станицей, чего раньше не было. В общем, ищут важного беглеца». «Кого?» — лениво протянул Хлопуша, поднимая, наконец, глаза от винтовки. «Неужто кого из наших больших шишек и сегодняшних врагов Птолемея?» «А шут его знает», — дед пожал плечами. «Нам не докладывают». «Сказано проверить, мы и проверим». Весловатый бросил взгляд через плечо, пальцами продолжая управлять челноком. «Батя, у них корпус странноватый, смотри». Он ткнул в экран, где виднелся силуэт маленькой Македонии. «Вроде сухогруз, а линии какие-то не такие, будто наскоро переделанный». «Много нынче таких переделанных», — фыркнул дед, отмахнувшись. «Воруют друг у друга суда, а затем их латают, как могут. Лишь бы летало, и электронное поле не было прежним». «Возможно, этот такой же», — кивнул Буня и замолчал, проверяя заряд в собственной винтовке и поправляя ремни на броне. Между тем казачья чайка уже подлетала к сухогрузу. С расстояния в несколько километров стал отчетливо виден темный силуэт корабля, нескладный и пузатый, как большинство транспортников. Огни навигации мигали по бортам желтыми и красными точками, а в центре корпуса зияла большая грузовая рампа, сейчас закрытая. Весловатый навел сканеры и пустил запрос на стыковку. «Ну что, братцы и сестрица?» Дед выпрямился, поправив форму. «Сейчас этих торгашей пощупаем. А то, может, и правда что-то везут странное. А ну, как мы сегодня премию заработаем за поимку контрабандистов, а?» Хлопуша хмыкнул, вставая и перекидывая винтовку через плечо. «Не, не верю. Это ж простой сухарь с рудой. Капитан там, наверное, жирный и сонный, как медведь. Чутье мне подсказывает, зря летим. Только время теряем». «Поживем, увидим», — бросила Алена, тоже поднимаясь. «Все равно смена наша через полчаса заканчивается. По-быстрому проверим и на базу». «Связь!» — вдруг крикнул Весловатый. «Они на связь выходят». Я стоял на мостике 25-25, скрестив руки на груди и глядя на экран, где вот-вот должно было появиться изображение этих казачков с их чайки. Не скрою, нервы у меня были натянуты, как струны вольфрамовой арфы. Только что прошли последнюю ТС, радовались, как маленькие дети, что проскочили таможню без проблем. И вот на тебе, через несколько минут уже патруль на хвосте. «Что за чертовщина?» — пробормотал я, глядя на тактическую карту, где точка казачьего челнока стремительно приближалась к нам. «Таисия Константиновна, ну и кто говорил, что нас никто не тронет? Смотри, спешат как по наводке. Неужели сканеры станции что-то заметили?» Пападакис, весь красный, словно снова налокался перебродившего вина, возился у панели связи. Его круглые пальцы порхали над клавишами с неожиданной для его комплекции и ловкостью. «Да не может этого быть!» — бормотал он яростно. 10 станций прошли, а на последней попались». «Я думаю, дело не в этом». Княжна встала рядом со мной. Ее глаза обычно насмешливые и сейчас смотрели серьезно. «Тут слишком странно все сошлось. Смотри, Саш, на тот тяжелый крейсер, что стоит прямо перед кольцом врат, и который встречал нас, как только мы вынырнули из-под пространства. Мне кажется, что с него был приказ досмотровой группе нас проверить. Я даже уверена, что именно капитан боевого крейсера «Полтава» приказал прижучить именно нас. Похоже, они что-то пронюхали, но как?» «Или кто-то постарался, чтобы они пронюхали», — подумал я. Гинцев в голову сразу пришел. Слишком уж настойчиво он про новую Москву твердил. Но нет. Это совсем уж паранойя. Зачем ему нас подставлять? Нет, тут что-то другое. «Связь устанавливается», — доложил Лёва Рубан, сгорбившись над своей консолью. Экран перед нами мигнул, и появилось лицо старшего группы, Седоусова, с глазами, как у матерого волка. «Сразу видно, службу тянул всю свою сознательную жизнь», — мелькнула у меня мысль. «Какого рожна вы к нам пристали?» — выпалил Айк, вклиниваясь между мной и экраном так резко, что я чуть не чертыхнулся вслух. «У нас все в порядке, документы чистые, как слеза младенца. И сканер ИТС мы только что прошли». «Ну вот, началось», — подумал я. «Сейчас наш криптогрек все испортит своим брюзжанием». «Не кипятись, господин хороший», — ответил спокойно казак. «Приказ крейсера «Полтава», а не наша прихоть. Рутинная проверка. Открой шлюз для стыковки». «Да вы там что, с ума посходили?» Айк вдруг завизжал, как резанный поросенок. Его лицо стало алым, как закатное солнце над Нургушем. «Какая такая рутинная? Нас на других станциях не трогали. Что вы до нас докопались?» Я закатил глаза. «Вот дуралей», — подумал я о Пападакисе. «Чем больше орешь, тем больше подозрений». Справа от меня Тася прикрыла лицо ладонью, видимо, думая о том же. «Слышь, капитан, истеричка!» С экрана донесся другой голос, более грубый. В кадре появился коренастый казак, похожий на бульдога. Широкая морда, маленькие глазки. «Ты эти штучки брось. Приказ есть приказ. Не нам его обсуждать, не тебе. Давай по-хорошему, открывай шлюз. А то знаешь, что бывает, когда казаки злятся». Айк побагровел еще сильнее. И я понял, что пора вмешаться, пока наш горе-капитан окончательно не испортил дело. Я мягко отодвинул его от экрана, чувствуя, как под пальцами перекатываются мышцы на его спине. По комплекции Пападакис напоминал средней упитанности Бурова. «В чем дело, господа казаки?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и официально, как у обычного старпома-транспортника. «У нас действительно все документы в порядке». Атаман прищурился, разглядывая меня. В его глазах мелькнуло что-то, не то удивление, не то подозрение. Я постарался сохранить безразличное выражение лица, хотя внутри все сжалось. Неужели узнал? Нет, не может быть. «Приказ капитана Полтавы», — повторил он уже не так весело. «Кафтаран Краузе приказал проверять все входящие суда. А документы, как говорится, могут и соврать. Так что открывайте шлюз для стыковки. А то мы сами откроем пушченкой. Только вам потом ремонт обойдется в копеечку». Я нахмурился. Ситуация скверная. Пускать на борт этих воинственно настроенных ребят рисковать всем. Они не дураки, быстро поймут, что наш сухогруз — это замаскированный крейсер. С другой стороны, если отказать, точно заподозрят неладное и тут же вызовут подкрепление. Крейсер «Полтава» по-прежнему маячил неподалеку, буквально в паре тройки минут от нас. Конечно, от него мы на форсаже уйдем, но вот после объявления тревоги нас все равно рано или поздно поймают. Слишком уж много в данный момент крейсировало в столичной звездной системе вымпелов первого министра Грауса. Что ж, пока будем играть в их игру, — решил я, бешено соображая, как выйти из этой невеселой ситуации. «Ладно, Айк», — одновременно кивнул я по Пападакису, рассчитывая, что он подыграет. «Запусти казаков. Типа у нас все чисто, нечего бояться». «Да ты что?» — Айк подскочил, как ужаленный, зашептав мне на ухо. «Александр Иванович, ты с ума сошел? Как только они сюда попадут, то...» «Идиот!» — мелькнуло у меня в голове. «Не говори так громко, мы же рядом с микрофонами. Да еще и по твоей физиономии и бегающим глазкам любой нормальный человек сразу заподозрит неладное». Падайсуул на том конце явно нахмурился. Я видел, как его брови сошлись у переносицы. «Плохо дело, очень плохо». «Капитан». Голос казака стал жестче. «Последний раз спрашиваю. Открываете шлюз добровольно или как?» Айк разразился новой тирадой, размахивая руками так, что чуть не саданул меня по лицу. «Да я на вас жалобу напишу. Это беспредел. Вы знаете, сколько стоит простой моего корабля? 1500 рублей в час. Кто возместит мне убытки? Я, может, суду брал под это дело. Кредит-то отдавать надо?» «Все», — отрезал дед, и я увидел, как ему надоел этот театр. «Весловатый, заходи в их ангар. Они нам точно что-то не договаривают. Если будет закрыт, наводи скорострельную пушку на замки». «Не имеете права», — взвизгнул Айк. Его лицо исказилось от неподдельного гнева. «Я уважаемый человек. Вы не можете просто так вламываться на частную территорию». «Можем», — спокойно ответил Степан Лукич. «Таможенный устав Российской империи, пункт 47-Б. Потом почитаешь на досуге, капитан». Связь прервалась, и экран погас. На мостике повисла мертвая тишина. «Ну, спасибо, господин паникер», — наконец проронила Тася, и в ее голосе была такая ярость, что даже мне стало неуютно. «Ты просто чудо, мастер-переговорщик. Сейчас у нас на корабле будет полная инспекция, а все почему? Потому что ты орал, как недорезанный». «А что я?» — скинулся Павдакис, весь в пятнах от негодования. «Да любой нормальный капитан грузовика так бы отреагировал. Я лишь играл роль. Если б я им сейчас мед в уши лил, они бы еще больше заподозрили неладное». «Нет, Айк», — покачал я головой, наблюдая, как на экране тактической карты казачья чайка приближается к нашему ангару. «Ты переиграл. Нормальный капитан поворчал бы для вида и пустил бы их на борт. А ты на них с пеной у рта бросился, как цепной пес». Я нажал кнопку внутренней связи. «Кузьма Кузьмич». Мой голос звучал не так спокойно, как хотелось бы. «Боевая тревога. Казачий патруль сейчас будет в ангаре. Перехват и сдерживание». «Бить будем?» — донесся голос Дорохова. «Пока нет», — ответил я. «Попробуем обойтись без кровопролития. Но будьте наготове. Может, статься не получится». «Есть», — коротко отозвался полковник, и я почти физически ощутил, как по кораблю забегали штурмовики, направляясь на нижнюю палубу и занимая позиции. Я повернулся к Таисии Константиновне и тихо, чтобы только она услышала, произнес: «Если они нас раскроют, придется их нейтрализовать. Ты готова?» Она посмотрела мне в глаза, и ее взгляд был холодным и решительным. «Сделаю, что нужно», — кивнула она. «Но не нравится мне это, Саша. Это ж наши, казаки». «Мне тоже», — я сжал зубы. «Но выбора особого нет. На кону император и вся наша миссия». Между тем на экране перед нами появилась картинка с камеры ангара. Казачья чайка зависла перед открывающимся шлюзом. Меня вдруг кольнуло нехорошее предчувствие. А если эти казаки не просто патруль? Они слишком настойчивы, слишком целеустремленны. Черт, действительно, у меня начинается паранойя от всех переживаний. Надо нервы полечить. На мостике повисла тишина, такая густая, что казалось, ее можно было резать ножом. Я вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Если казаки выйдут и обнаружат, кто мы такие, придется принимать жесткие меры. А мне до смерти не хотелось стрелять в своих же. Но выбора, похоже, не оставалось. «Что ж, пошли поговорим», — сказал я больше сам себе, вставая с кресла и направляясь к выходу. Глава 6. Место действия — столичная звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название — Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства — межзвездный переход Новая Москва-Вятка. Дата — 2 августа 2215 года. Казачья чайка вплыла в наш ангар, замерев в нескольких метрах от палубы. Ее двигатели издали протяжный вой, переходя в режим стабилизации, а затем смолкли совсем. Створки ангара медленно закрылись за ней, отрезая нас от бескрайней черноты космоса, пронизанной далекими звездами. Я стоял у шлюза с каменным лицом, ощущая, как по спине стекает холодная струйка пота. Рядом застыла Таисия Константиновна, выпрямившись, будто проглотила штык. Настоящий капитан-командор. Только глаза выдавали тщательно скрываемое напряжение, горели, как плазменные резаки. В ушах до сих пор звучал хриплый голос из эфира. «И не рыпайтесь, а то в пыль разнесем». Типично для казаков. Сначала стреляют, потом спрашивают. Фраза звучала, как стандартная угроза, но за ней стояло нечто большее. Если нас раскроют, если передадут сигнал на Полтаву, все кончено. Наша миссия, император, будущее империи, все полетит к чертям. За несколько минут до прибытия «Чайки» я отдал все необходимые распоряжения. Дорохов со своими штурмовиками рассредоточился по ангару. Невидимые, но готовые ворваться по первому сигналу. Их винтовки сейчас были направлены на шлюз челнока, хотя казаки об этом пока не догадывались. Что до гинца и маленького императора, их я отправил в самый дальний отсек корабля, приказав Бритве и Небабе встать у дверей и не впускать никого без моего прямого приказа. В наступившей тишине отчетливо слышались гудения систем жизнеобеспечения и негромкое потрескивание металла, остывающего после перехода. Впрочем, скоро эти звуки потонули в шипении открывающегося люка «Чайки». На палубу спрыгнула коренастая фигура в штурмовой броне с нашивками кубанского казачьего полка. Казак на мгновение пригнулся, привыкая к гравитации корабля. Затем выпрямился, оглядываясь с профессиональной настороженностью. Его рука машинально легла на кобуру. За ним последовали остальные. Последним на трап ступил их командир. Тот самый седоусый ветеран, с которым мы уже пообщались, и чьи глаза сейчас сканировали ангар с въедливостью искусственного интеллекта. «Здравия желаю, господа казаки», — произнес я, шагнув вперед и выдавливая на лицо приветливую улыбку. «Старпом Куделин, к вашим услугам. Чем обязаны такому визиту? Документы у нас в полном порядке. Проверка на таможенной станции. Остановись, Куделин!» — оборвал меня седоусый, вскидывая руку. Его взгляд быстро скользнул по ангару и замер на боевых челноках, что стояли вдоль стены. Затем перешел на конфигурацию переборок, грузовые захваты, запасные топливные блоки, стандартное оснащение боевого крейсера. Я увидел, как его глаза сузились, а губы сжались в тонкую линию. Черт, он все понял, с первого взгляда. А я что, ожидал другого? «Это не гражданское судно», — произнес он, и в его голосе прозвучала сталь. «Ангар стандартной конструкции. Боевой крейсер, только снаружи, перекроенный под транспорт». Он повернулся к своим людям. «Хлопуша, Гуня, оружие к бою. Алена, сканер». Казаки мгновенно заняли боевую позицию. Спина к спине, винтовки наготове. Женщина по имени Алена активировала наручный сканер и медленно повела им вокруг, проверяя периметр. «Так», — седоусый перевел взгляд на меня, «кто вы на самом деле и что это за маскарад?» «Только не врите. Я на таких кораблях полжизни отрубил. Каждый отсек наизусть знаю». Я быстро перебрал варианты в голове. Врать дальше бессмысленно. Этот старый волк видит нас насквозь. Ну и правду говорить сейчас опасно. Нужно тянуть время, найти компромисс. «Послушайте, господин Подъясаул», — я сделал примирительный жест, — «давайте обсудим ситуацию спокойно. Вы правы. Это необычный транспорт. Но у нас особая миссия, секретная, не для посторонних ушей». «За идиотов нас держите», — подал голос приземистый казак с лицом бульдога. Видимо, тот самый хлопуша. «Дед, они что-то мутят. Надо передавать на Полтаву». «Не торопись», — ответил ему седоусый, которого называли дедом. «Сначала разберемся». Он снова повернулся ко мне. «Подъясовул Заварзин, досмотровая группа ТС-8 Новой Москвы. Я требую немедленно представиться, назвать судно и цель маскировки. Иначе мы сообщим Кафтарангу Краузе, крейсер которого вы, конечно же, видели, когда пролетали врата, что обнаружили подозрительный объект. Господин Подъясаул». Я сделал еще один шаг вперед. Мой голос стал мягче, но в нем зазвучали командные нотки. «Давайте не будем усложнять ситуацию. Я уверен, мы сможем найти общий язык». «Вижу», — вдруг произнесла Алена, глядя на сканер. «Дед, тут засада, вокруг люди, минимум десяток». Ситуация обострялась. Я знал, что Дорохов и его ребята по-прежнему скрываются за контейнерами и в технических нишах, держа казаков на прицеле. Один мой сигнал, и они откроют огонь. Но это будет катастрофой. Нам нужно разрешить конфликт мирно, пока не поздно. Я поднял руку, призывая всех к спокойствию, но Заварзин не дал мне говорить. Его рука метнулась к оружию, и в то же мгновение из укрытий выступили штурмовики Дорохова, направив винтовки на казаков. «Бросайте оружие!» — прозвучал четкий язычный голос Кузьмы Кузьмича, вышедшего вперед. К его ровной речи я до сих пор не мог привыкнуть. В свете ламп его металлическая половина лица блестела зловещим серебром. «Нас больше, ребята, и вы в ловушке!» Казаки мгновенно сформировали круг обороны, спина к спине, оружие нацелено на штурмовиков. Классический прием, когда численный перевес противника не имеет решающего значения. «Значит так», — Заварзин прищурился, оглядывая моих людей. «Я официально объявляю вас задержанными за подделку судовых документов и незаконную маскировку военного корабля. Сложите оружие и следуйте. Не так быстро, подай, Саул». Я скрестил руки на груди, придавая голосу больше твердости. На компромиссы тут не приходилось рассчитывать. Пора было доставать свои козыри. «Если мы откроем огонь, никто из вас отсюда живым не выйдет. У нас численное превосходство и позиционное преимущество». «Блефуете, господин Старпом?» Заварзин усмехнулся, и его седые усы дрогнули. «А может и нет. Только вот в «Чайке» остался мой пилот, и если вы начнете палить, то он тут же передаст на Полтаву красный код-сигнал. Тогда вашу посудину, как бы она ни маскировалась, разнесут на атомы». Таисия дернулась было вперед, но я остановил ее легким касанием руки. Не хватало еще, чтобы она спровоцировала этих казачков на решительные действия. «Вы блефуете», — бросил я спокойно. «У вас там никого нет». «Проверим». Дед приподнял бровь, затем поднес к губам наручный коммуникатор. «Артемка, отзовись». «Слышу, дед», — из динамиков донесся голос Весловатого. «Что там у вас?» «Пока не знаю, но держу культяпку на кнопке тревоги», — ответил Заварзин, не отрывая взгляда от меня. «Будь готов по моему приказу. Или если связь оборвется». «Понял», — отозвался пилот. Я мысленно выругался. Старый лис предусмотрел все. Чем дольше мы тут припирались, тем больше шансов, что его пилот все же передаст сигнал тревоги на Полтаву. А этого допустить мы никак не могли. «Послушайте, Заварзин», — я решил сменить тактику, — «ситуация сложнее, чем кажется. Мы действительно замаскировали военный корабль. Но не для того, чтобы нарушать законы империи. Наоборот, мы действуем в ее интересах, в интересах истинной России». Дед прищурился, вглядываясь в мое лицо. «Что вы имеете в виду?» — спросил он настороженно. «Вы присягали Российской империи и ее законному правителю», — продолжил я. «Не Птолемею Граусу». «А теперь подумайте, почему первый министр объявил такую охоту на нас? Почему все корабли в системе получили приказ проверять каждое судно? Кого они ищут с таким рвением?» Я видел, как в глазах под Исаула мелькнуло сомнение. Казаки переглянулись. Они явно чувствовали, что здесь что-то не так, но пока не понимали, что именно. «Кто вы?» — снова спросил дед. И в его голосе появилась новая нота. Не просто подозрение, а что-то вроде неуверенности, будто он уже начал догадываться. Я выпрямился, расправил плечи и произнес четко, так чтобы каждое слово звучало, как удар молота. «Контр-адмирал Александр Иванович Васильков, командир крейсера «Одинокий». Возможно, слышали обо мне». Глаза Заварзина расширились. Он медленно опустил винтовку. Не до конца, но так, что ствол больше не смотрел прямо на меня. «Васильков?» — произнес он тихо. «Тот самый?» «Он самый», — кивнул я. «А рядом со мной?» — я указал на Тасю. «Капитан-командор Таисия Константиновна Романова. Она же великая княжна и дочь нашего покойного императора». Это произвело впечатление. Казаки снова переглянулись, но оружие не опустили. В глазах деда появилось что-то новое, смесь уважения и недоверия. «Вы понимаете», — продолжил я, — «что Птолемей Граус предал династию, что все, что он рассказывает про нашего нового императора, про попытку военного переворота — ложь. Он сам пытался захватить власть, а теперь охотится за законным наследником престола. «Постойте-ка», — произнес Заварзин, и его голос дрогнул. Казаки стали перешептываться между собой. «Я понял, что настал решающий момент. Если я смогу убедить их сейчас, мы получим ценных союзников. Если нет, все пропало». «Полковник», — обратился к Дорохову, не сводя глаз с казаков, — «где Поля? Давай ее сюда быстро». Кузьма Кузьмич кивнул и отдал приказ по внутренней связи. Заварзин напрягся. Казаки крепче сжали оружие. Никто не понимал, что происходит, все были напряжены. Отряда стрелков отделилась девичья фигура. Сержант быстро подошла к нам. Увидев направленное на нее оружие, девушка замерла на мгновение, но затем шагнула вперед, не выказывая страха. «Здорово живете, станичники!» — произнесла она, и в ее голосе явственно прозвучал кубанский говор, мелодичный и певучий, будто она только вчера покинула родную планету. Казаки замерли. Заварзин прищурился, вглядываясь в лицо вошедшей. «Ты кто?» — спросил он резко. «Полина Яценко, сержант штурмовой группы тяжелого крейсера «Одинокий». Девушка выпрямилась, не обращая внимания на оружие. «Из 4-го Кубанского, под началом полковника Якима Наливайка. А вы, смотрю, из 2-го». Дед на мгновение растерялся. В его глазах мелькнуло изумление. Казачка, да еще и из соседнего полка. Этого он явно не ожидал. «Наливайка?» — переспросил он осторожно. «Так значит, ты у Якима Нестеревича служила?» «Так точно», — кивнула Полина. 3 года в такой же вот досмотровой группе, потом на одиноком оказалась. Но это долгая история. «А ты чья будешь?» Заварзин словно смягчился. В его голосе появились новые интонации. «Не Митрофана ли Яценко, дочка? Он еще Вознесенское отоманил. Его самого». Полина улыбнулась, и улыбка преобразила ее лицо, сделав его удивительно светлым. «Батя сейчас там служит». «Вот оно что!» — протянул дед, и его усы дрогнули в ответной улыбке. «А я-то думаю, чего ты мне знакомой показалась? Ты ж вылитая мамка твоя. Я с твоим отцом еще в крайнюю русско-османскую кампанию бок о бок воевал». Напряжение в ангаре начало спадать. Я видел, как тают жесткие складки возле рта Заварзина, как расслабляются плечи казаков. Простое человеческое узнавание, связь через общих знакомых, это работало лучше любых аргументов. «Полина», — обратился я к девушке, — «расскажи под Исаулу и его людям, кого мы везем на борту». Яценко кивнула и повернулась к казакам. «Господин под Исаул», — произнесла она четко, — «на борту находится его императорское величество, государь-император Иван Константинович. Птолемей Граус объявил охоту на мальчика. Хочет убрать законного наследника. Мы вывезли его из столицы, спасая от верной смерти». Заварзин изменился в лице. Рука с оружием дрогнула. Он перевел взгляд с Полины на меня, потом на Тасю, и в его глазах читалось смятение. «Государь?» — переспросил он тихо. «Здесь? Но как?» «Первый министр — наш враг», — подтвердила Таисия, делая шаг вперед. «Мой брат в опасности. Мы спасли его из дворца буквально за минуты до того, как туда ворвались люди Грауса». Заварзин стоял, сжимая винтовку, и было видно, что в его душе идет борьба. Присяга, долг, верность — все, что составляло основу его жизни, теперь оказалось под вопросом. Кому верить, кому служить? «Дед», — обратился к нему Хлопуша, — «что будем делать?» «А ты как думаешь?» — вдруг резко ответил ему Заварзин. «Если государь здесь, то Граус действительно предатель. Пусть докажут», — подала голос Алена, не опуская оружия. «Мы должны увидеть императора сами. Иначе это просто слова». Я переглянулся с Тасей. Она кивнула, согласна. «Риск, конечно, но другого выхода я не видел». «Полковник», — обратился к Дорохову, — «пусть приведут его величество, только осторожно». Кузьма Кузьмич кивнул и скрылся за дверьми. Казаки ждали, не опуская оружия, но уже без прежней враждебности. Что-то неуловимо изменилось в атмосфере, будто напряжение, достигнув пика, начало медленно спадать. Через минуту двери ангара снова открылись. Вошел Дорохов, а рядом с ним мальчик лет 9 в простой темной одежде без знаков различия. Его русые волосы были аккуратно причесаны, а серые глаза смотрели с недетской серьезностью и достоинством. Иван остановился, спокойно оглядел ангар, а затем сделал несколько шагов вперед, не выказывая ни малейшего страха перед вооруженными людьми. «Здравствуйте, казаки!» — произнес он звонким детским голосом, в котором, однако, уже угадывались командные нотки. «Я рад видеть доблестных воинов Российской империи». Эффект был мгновенным. Заварзин опустил винтовку и опустился на одно колено, склонив голову. Остальные казаки последовали его примеру. «Ваше императорское величество!» Голос деда дрогнул от волнения. «Простите нас за дерзость и неверие. Не признали сразу, не могли подумать. Встаньте, подысаул». Мальчик подошел ближе, и в его детских глазах светилась мудрость, удивительная для его возраста. «Вы исполняли свой воинский долг. За это не извиняются, этим гордятся. Казаки 2-го кубанского полка всегда верны присяге и государю», произнес Заварзин, поднимаясь. «Прикажите, Ваше Величество, и мы выполним любой приказ». Иван улыбнулся, по-детски открыто, но с каким-то скрытым пониманием, что делало эту улыбку удивительно взрослой. «Я верю вам», — кивнул он, «и поручаю заботу о безопасности нашей миссии в ваши надежные руки. Контр-адмирал Васильков расскажет детали». Я едва сдержал улыбку. Чертенок научился говорить, как настоящий император. Мне даже делать ничего не пришлось. Заварзин повернулся ко мне, и теперь в его глазах не было ни тени сомнения или враждебности. «Мои ребята и я готовы выполнять ваши приказы, господин контр-адмирал», — произнес он твердо, — «за государя и Российскую империю». «За императора и империю», — подхватили остальные казаки, поднимая оружие к потолку. Я облегченно вздохнул. Самое страшное, похоже, позади. Но оставался еще один вопрос. «Что делать с вашей чайкой, Степан Лукич?» — спросил я. «Ваше отсутствие скоро заметят». Заварзин задумался, поглаживая усы. Потом повернулся к коммуникатору. «Артемка», — позвал он. «Слушаю, дед», — отозвался голос пилота. «Все в порядке», — ответил подвисаул, и его голос звучал непривычно мягко. «Передай на Полтаву стандартный сигнал. Объект проверен, нарушений не обнаружено. И добавь еще, что мы задержимся. Обнаружили техническую неисправность, помогаем с ремонтом». «Понял», — отозвался пилот. «А на самом деле что происходит?» «Потом объясню», — отрезал Заварзин. «Выполняй приказ». «Есть». В голосе пилота слышалось недоумение, но спорить он не стал. Дед повернулся ко мне. «Артемка парень надежный, хоть и горячий. Как увидит государя, так сразу все поймет». Он помолчал. «Так что у вас за миссия, господин контр-адмирал?» Я кивнул, давая понять, что ценю его прямоту и готовность помочь. «Мы направляемся на верфи Новой Москвы-3», — ответил я. «Там на стапелях стоит линкор «Афина», флагман Великой Княжны». Я кивнул на Таисию Константиновну. «Планируем забрать его вместе с командой. Это люди, верные престолу, настоящие профессионалы. С таким кораблем наши шансы против Птолемея возрастут многократно». Заварзин присвистнул, покачав головой. «Рейдерская операция в столичной системе?» «Это серьезно. Там же охрана, сканеры, системы защиты». «Потому нам и нужна ваша помощь», — кивнул я. «Вы знаете систему лучше нас. Порядки. Принадлежите к одному из охранных полков столичной системы. Поможете?» Дед оглянулся на своих казаков. Хлопуша решительно кивнул. Алена улыбнулась, показывая, что она тоже готова. Угрюмый Гуня просто пожал плечами. Но в его глазах промелькнуло что-то похожее на азарт. «Была не была», — выдохнул Заварзин. «За государя и Российскую империю. Где наша не пропадала?» Я протянул ему руку, и он крепко пожал ее. Его ладонь была твердой и шершавой, как наждак. Рука человека, привыкшего к тяжелой работе и постоянным сражениям. «Степан Лукич», — сказал я, — «рад, что вы с нами». «Александр Иванович», — отозвался он, — «честь имею служить под вашим началом». Наши люди уже смешались. Штурмовики и казаки стояли группами, негромко переговариваясь. Еще недавно они целились друг в друга, а теперь обсуждали предстоящую операцию, как старые боевые товарищи. «Лейтенант», — связался я с мостиком, — «запускайте двигатели. Курс на новую Москву-3. «Тихо, незаметно, никакой спешки». «Есть, господин контр-адмирал», — отозвался Рубан в наушнике. Я почувствовал, как под ногами задрожала палуба. Корабль готовился к движению. Таисия подошла ко мне, ее лицо светилось тихой радостью. «Видишь?» — шепнула она. «Я же говорила, что все обойдется». «Не сглазь», — буркнул я, но тоже не смог сдержать улыбки. Маленький император в это время уже стоял в окружении казаков, которые смотрели на него с благоговением и преданностью. Было в этом что-то правильное, исконное, вековая связь между казачеством и троном, нерушимая даже в самые темные времена. Дурохов подошел ко мне. Его металлическая половина лица поблескивала в свете ламп. «Не ожидал, что так выйдет, Александр Иванович», — признался он негромко. «Думал, придется стрелять». «Я тоже», — кивнул я. «Но видишь, иногда слова действуют лучше пуль». «Особенно, если эти слова говорит император», — хмыкнул полковник. Я оглядел ангар, где теперь царило оживление. Заварзин уже чуть ли не по-родственному обнимался с Полиной, бросая взгляды в мою и Тасину сторону. В этот момент из его коммуникатора раздался голос. «Дед, я передал сигнал на Полтаву. Кафтаран Краузе подтвердил получение. Пока все чисто». «Молодец», — отозвался Заварзин. «Сиди пока в чайке, жди дальнейших указаний». Я облегченно выдохнул. Первая преграда преодолена. Мы избежали столкновения и даже приобрели ценных союзников. Теперь предстояло самое важное — проникнуть на верфи и захватить Афину. Корабль медленно набирал ход, уходя в глубину космоса, подальше от ТС и крейсера «Полтава». Впереди ждали верфи «Новой Москвы-3», а вместе с ними и Афина, флагман Таисии Константиновны. Сложная операция предстояла, но с казаками на нашей стороне шансы значительно увеличились. Я посмотрел на мальчика императора, который так по-взрослому держался среди своих подданных, и думал: «Возможно, у нас все же есть шанс вернуть ему трон и восстановить справедливость. Возможно, не все еще потеряно для нашей многострадальной Российской империи. Оставалось лишь надеяться, что удача не отвернется от нас и дальше». Глава 7. Место действия – столичная звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Дата – 3 августа 2215 года. В стандартные сутки мы плыли сквозь бездну системы, словно призрак, невидимый для обычных глаз, скрытый под оболочкой гражданского сухогруза. Маленькая Македония. Так теперь нас видел весь мир, а настоящее имя корабля и его истинная сущность скрывались глубоко под слоями маскировки, созданной профессором Гинца. Крейсер 2525 затаился, как хищник перед прыжком, готовый в любой момент сбросить личину и показать свои острые клыки. Столичная система «Новая Москва» лежала перед нами, раскинувшись во всей своей имперской красе. 10 планет, чьи орбиты пронизывали сотни транспортных путей, десятки орбитальных станций, верфей и торговых постов. А в центре этого хитросплетения — «Новая Москва-3», сердце империи, столица, дом правительства и сегодняшняя цитадель первого министра Птолемея Грауса. Подвисал Заварзин, и его казаки оказались настоящим даром небес. Без них мы бы никогда не прошли так далеко. Это признаю я сам, не любитель расточать похвалы. Их чайка все это время находилась у нас в трюме, готовая в любой момент сорваться с места, а сами казаки интегрировались в экипаж так органично, будто всю жизнь служили под моим началом. «Господин контр-адмирал», — голос Рубана в интеркоме прозвучал напряженно, — «на сканерах эсминец Грозный, меняет курс и направляется к нам». Я выпрямился в своем кресле, подавив инстинктивное желание приказать активировать щиты и оружейные системы. Такой приказ означал бы немедленное разоблачение. «Понял», — ответил я, соблюдая спокойствие в голосе. «Пады, Саул, вы слышали?» Заварзин, находившийся на своем патрульном челноке, тут же появился у меня перед глазами на экране. Его изрезанное морщинами лицо оставалось невозмутимым, лишь глаза блеснули стальным огоньком. «Слышал, Александр Иванович», — отозвался он, слегка потянув себя за седой ус. «Сейчас решим проблему». Он активировал свой коммуникатор и отдал несколько коротких приказов. На экранах мы видели, как эсминец Грозный плавно менял траекторию, разворачиваясь в нашу сторону. Стройный, хищный, вытянутый, как наконечник копья. Такие корабли составляли основу патрульного флота столичной системы, который Граус превратил в охотничьих псов, рыщущих в поисках инакомыслящих. «Это первый», — сказал я негромко, понимая, что будут и еще. «Первый за сегодня», — кивнул дед, словно речь шла о чем-то обыденном. «Да вы не беспокойтесь, господин контр-адмирал, справимся». Через несколько минут казачья чайка скользнула из нашего ангара в черноту космоса. На тактической карте она отображалась как крошечная точка по сравнению с громадой эсминца, но летела навстречу без малейшего колебания. В следующий момент в эфире прозвучал голос с борта Грозного. «Транспорт «Маленькая Македония», — говорит лейтенант Коршунов, командир эсминца «Грозный». «Вы входите в зону повышенного контроля. Требую остановиться и приготовиться к досмотру». Я скрипнул зубами. Вот он, критический момент. Одно неверное слово, и вся операция пойдет прахом. Мы, конечно, делаем эсминец, если потребуется. Но, по сути, это будет наша единственная победа. Далее сюда налетят десятки кораблей первого министра, и тогда нам хана. Подысовал Заварзин, лишь усмехнулся в усы и включил громкую связь. Теперь мы слышали, как Весловатый, пилот казачьей чайки, отвечает эсминцу. «Эсминец Грозный», — говорит казачий патруль П-2К-17. «Сопровождаем Македонию на терминал по личному приказу Кафтаранга Крауза с Полтавы. Досмотр уже произведен. Отметки в судовом журнале в наличии. Передаю вам файлы». В эфире повисла пауза. Я прикрыл глаза, словно прислушиваясь к космосу. Потом в динамиках раздался голос капитана с характерными командирскими нотками. «Казачий патруль», — говорит капитан второго ранга Коршунов. «Что за сопровождение? Нам не поступало никаких указаний». Дед кивнул, словно ожидал именно такого ответа. Он наклонился к микрофону и произнес. «Здорово, Борис Степанович. Это Заварзин. Помнишь меня? Второй Кубанский. Сопровождаю эту баржу с рудой на третий модуль. Кафтаран Краузе лично распорядился». После нескольких секунд молчания из динамика донесся смешок. «А, так это ты, старый черт. Не видел со времен той заварушки в системе Сураж. Как там твоя печень? Еще не взорвалась от самогона?» «Да куда она денется?» — хохотнул Заварзин, подмигнув мне. «Зато спирт теперь только медицинский пью. Для дезинфекции». «Ладно, дед». Голос капитана стал серьезнее. «Раз ты там, то проблем нет. Но в следующий раз предупреждайте по протоколу. У нас приказ проверять все суда, особенно идущие к столице». «Будет исполнено, Борис Степанович», — отсылитовал в пустоту Заварзин. «Бывай, не поминай лихом». На тактической карте эсминец изменил курс, возвращаясь на прежнюю траекторию патрулирования. Я выдохнул, только сейчас осознав, что задерживал дыхание. «Так просто?» — спросил я, глядя на Заварзина через экран. «А вы думали, как?» — дед хмыкнул, поглаживая усы. «На нашей службе все держится на личных связях. Каждый второй капитан — либо мой знакомый, либо сам из казаков. Патрули-то казачьи по старинке. Кто еще, кроме нас, будет этой грязной работой заниматься?» Эта простота решения проблемы меня одновременно и радовала, и настораживала. Если бы не Заварзин и его казаки, мы бы вряд ли продвинулись дальше первого патруля. Второй раз нас перехватили уже на подлете к новой Москве-3. На экранах появился легкий крейсер «Ариадна», чей капитан, судя по резкому тону сообщения, был настроен куда менее дружелюбно. «Транспорт «Маленькая Македония» немедленно сбросит скорость и приготовится к стыковке для проверки груза», — раздался в эфире молодой звенящий голос. «Это приказ службы безопасности новой Москвы-3». Заварзин покачал головой, словно услышал что-то забавное. «Зеленый еще», — пробормотал он, а потом обратился к Весловатому по связи. «Артемка, выводи челнок из ангара и дай мне связь с этим горлопаном». Казачья чайка вновь выскользнула из ангара, занимая позицию между нами и приближающимся крейсером. «Крейсер Ариадна», — голос деда заметно похолодел, — «говорит подысаул Заварзин, подрульная группа второго Кубанского. Вы мешаете проведению особой операции. Транспорт «Маленькая Македония» находится под нашим конвоем. Следует специальным грузом для ремонтных работ планетарных колец после налета северян. Вам что, заняться нечем, кроме как гражданских трясти?» «Какая еще особая операция?» В голосе капитана крейсера послышалось замешательство. «У меня нет информации». «А у вас что, допуск есть для такой информации?» Перебил его Заварзин так резко, что я невольно улыбнулся находчивости старика. «Какое у вас звание, голубчик?» «Капитан-лейтенант Невский», — после секундной паузы ответил голос. «Капитан-лейтенант». Дед произнес это так, словно речь шла о младенце. «А у меня прямой приказ от генерала Серова, начальника службы безопасности орбитальных колец. Хотите с ним связаться и объяснить, почему задерживаете критически важный груз? Сейчас, когда все работают на пределе возможностей по восстановлению систем планетарной обороны?» «Я... нет. В этом нет необходимости». Голос капитана Невского заметно сбавил обороты. «Но по протоколу я должен запросить код подтверждения». «Ну, запрашивайте», — буркнул Заварзин. «Только учтите, что пока вы тут протоколы соблюдаете, на третьем кольце работы стоят. А вы потом Серову объясните, почему немедийские стержни не доставлены вовремя». «Стержни?» В голосе капитана появилось беспокойство. «Хорошо, даю разрешение на проход. Но сопроводим вас до орбиты на всякий случай». «Как хотите», — ответил дед с напускным безразличием. Я видел, как на тактической карте Ариадна скорректировала свой курс, держась теперь на почтительном расстоянии. Она по-прежнему следовала за нами, но ее командир уже не пытался навязать досмотр. «Немедийские стержни?» Я не смог сдержать удивления, взглянув на Заварзина. «Вы это придумали прямо сейчас?» «А что?» — дед пожал плечами. «Молодые капитаны боятся двух вещей — начальства и непонятных конструкций. Я ему обеспечил и то, и другое. Теперь привязался, как банный лист, зато досматривать не полезет». Я покачал головой. Хитрость старого казака была настолько наглой и простой, что никто не усомнился в ее правдивости. «Потрясающая находка для нашей миссии, этот подъясаул». «Долго еще лететь?» — спросил Заварзин, вглядываясь в обзорную панель, где медленно росла бирюзово-зеленая точка Новой Москвы-3. «Часа 4», — ответил я. «По крайней мере, до основного орбитального кольца. А там уже зависит от того, как быстро нас пропустят к нужной верфи». Дед кивнул и погрузился в свои мысли. Я видел, как морщины на его лице стали глубже, а взгляд отрешеннее. «Беспокоитесь?» — спросил я тихо, так, чтобы остальные на мостике не слышали. «Есть немного», — признался он также тихо. «Чем ближе к цели, тем сильнее ёкает». «Но это нормально, Александр Иванович. Без этого ёканья казак не казак. Оно как компас, подсказывает, что живо еще». Новая Москва-3 встретила нас не имперским великолепием, а картиной разрухи и хаоса. Даже с нашего расстояния были видны следы недавнего сражения. Обломки кораблей, словно новые рукотворные астероиды, вращались вокруг планеты. Части разрушенных орбитальных колец напоминали огромные кости какого-то космического левиафана. Ремонтные боты сновали повсюду, как встревоженные муравьи, пытаясь залатать бреши в этих гигантских конструкциях, несколькими днями ранее выдержавшими навал дивизий адмирала Северного космического флота. Глядя на следы этого побоища, я ощутил смесь горечи и гнева. Империя, которую мы строили веками, разрывала сама себя на части. Таисия Константиновна стояла рядом со мной у обзорного иллюминатора. Ее лицо было бледным, а глаза казались двумя темными озерами, в которых отражалась вся эта разруха. «Северяне и Десса неплохо постарались», — произнесла она тихо. «Не думала, что все настолько серьезно. Судя по масштабам, Павел Петрович действительно всеми силами старался захватить планету. Я указал на особенно крупное скопление обломков, в основном погибших вымпелов северян, летающие недалеко от главного орбитального кольца. Видишь, они даже пробились на низкие орбиты и готовили высадку. Если бы не Зубов...» Начала Тася, но осеклась, словно сама удивившись тому, что собиралась сказать. Я посмотрел на нее с интересом. Контр-адмирал Зубов по-прежнему оставался для нее болезненной темой. «Да, наш Демид Александрович продолжает удивлять, только теперь уже куда более приятными поступками», — ответил я осторожно. «Если бы не его маневр, Десса, возможно, захватил бы планету», — закончила княжна. Ее голос прозвучал неожиданно ровно. «По крайней мере, так говорят информационные сводки, которые мы перехватывали». «Зубов всегда был мастером неожиданностей», — кивнул я. «Кем его считаешь ты?» «Я понимаю бэкграунд всего произошедшего между вами, но все же». «Я не знаю, кем его считать». Тася отвернулась от обзорной панели и посмотрела мне прямо в глаза. «С одной стороны, убийцей моего отца. Но я была свидетелем этого инцидента и понимаю, почему Зубов так поступил. Как отец его оскорблял в тот вечер, не думаю, что кто-либо стерпел подобного. Головой понимаю действия этого человека, а сердцем простить все равно не могу. И после. Он же поддержал Ивана Федоровича Самсонова в его мятеже, а потом сам стал мятежником. В общем, голова кругом». Я молчал, не зная, что сказать. Зубов действительно был сложной фигурой в этой игре. И сейчас, глядя на обломки флота адмирала Десса, я задавался вопросом, чьей стороне на самом деле служит Демид Александрович. «В любом случае», — продолжила Тася, возвращаясь к обзору новой Москвы-3, «сейчас нам это на руку. Суматоха после атаки, ремонтные работы, сотни кораблей и челноков снуют туда-сюда. На этом фоне мы будем менее заметны». Она была права. В обычное время транспорт, приближающийся к военной верфи, привлек бы гораздо больше внимания. Но сейчас, когда все силы брошены на восстановление, один сухогруз с рудой вряд ли кого-то заинтересует. «Ариадна все еще плетется за нами», — заметила Таисия Константиновна, глядя на тактическую карту. «Похоже, капитан-лейтенант Невский всерьез взялся за сопровождение». «Пусть», — пожал я плечами, — «даже лучше. С таким эскортом у нас больше шансов проскользнуть без дополнительных проверок». К нам подошел Дорохов. Его металлическая половина лица поблескивала в свете панелей управления. «Господин контр-адмирал», — доложил он своим новым, четким голосом, — «штурмовики готовы. Группа захвата сформирована. Ждем только сигнала». Я кивнул. «Мы долго обсуждали план операции. Нам предстояло не просто украсть линкор «Афина». Нужно было сделать это так, чтобы успеть покинуть систему до того, как поднимется тревога. При этом нельзя было допустить потерь среди экипажа «Афины», преданных княжне людей, и капитана Аристарха Петровича Жилу, которые находятся в плену у собственного корабля. «Хорошо, Кузьма Кузьмич», — ответил я. «Как только выйдем на орбиту верфи, начинаем операцию». «Думаешь, у нас все получится?» Таисия вскинула брови, было видно, что княжна сомневается. «Что скажешь, Саш? У тебя опыт в подобных операциях уже имелся. А если что-то пойдет не так?» Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Я видел, как в ее глазах, несмотря на сомнения, все больше разгорается тот особый огонь, который появлялся всегда, когда она готовилась к бою. «Ничего не пойдет не так», — перебил я ее с улыбкой. «Мы слишком долго к этому готовились. Все сделаем в лучшем виде. Не переживай». «Станция связи орбитальной верфи вызывает», — доложил один из операторов. «Запрашивают идентификацию и цель прибытия». «Пусть Айк ответит», — распорядился я. «Он вжился в роль капитана маленькой Македонии лучше всех нас». Пападакис, сидевший в своем кресле у панели связи, кивнул и, подмигнув мне, включил передатчик. Его голос сразу стал грубее и ниже. «Станция связи. Это транспорт маленькая Македония. Груз — немедийские стержни для восстановления конструкции орбитальных колец. Направляемся на верфь номер 3 для разгрузки». «Вас понял, маленькая Македония», — отозвался монотонный голос оператора. «Данных о вашем прибытии нет в расписании. И почему вы тогда следуете на верфь?» «Откуда мне знать?» — воскликнул Айк. «Где сказали разгружаться? Туда и лечу». «Ладно, сейчас проверю», — недовольно буркнул оператор. «Ожидайте». Мы затаили дыхание. Это был еще один критический момент. Если нас начнут проверять, а несмотря на хаос и суматоху вокруг, была высокая вероятность, что нас все-таки начнут проверять. «Крейсер «Ариадна», станции связи», — вдруг вклинился в эфир уже знакомый голос капитана лейтенанта Невского. «Подтверждаю полномочия транспорта «Маленькая Македония». Они везут специальный груз для ремонтных работ. Приоритет выше. Нахожусь в сопровождении». «Вас понял, Ариадна», — ответил оператор после секундной паузы. «Маленькая Македония, следуйте по указанным координатам к док-станции Р-12, верфь номер 3. Не отклоняйтесь от курса. У нас здесь тесно. Попадете в аварию». Айк посмотрел на меня и с облегчением выдохнул. «А парень-то этот Невский все-таки пригодился», — пробормотал он. «Сам нас прикрыл». «Прежде всего пригодились казаки с Заварзиным», — усмехнулся я, но в глубине души был благодарен молодому капитану. Сам того не зная, он только что существенно облегчил нам задачу. «Разрешение получено. Крейсер Ариадна уходит», — доложил лейтенант Рубан, улыбнувшись. «Расчетное время прибытия к верфи при такой скорости — 22 минуты». Я кивнул и повернулся к Тасе. «Самое время готовиться». Она молча сжала мое плечо и направилась к выходу с мостика. Через минуту туда же последовал Дорохов, отдавая последние распоряжения через коммуникатор. Я остался один у обзорной панели, глядя на приближающуюся громаду новой Москвы-3 и орбитальные кольца, опоясывающие ее, словно металлические обручи. Где-то там, среди сотен кораблей и станций, в одном из зелингов, находился и наш линкор «Афина». Момент истины приближался. Через несколько минут мы либо вернем себе один из мощнейших кораблей Империи, либо окажемся в руках Птолемея Грауса. Глава 8. Место действия — столичная звездная система AG-35795, созвездие Ориона. Национальное название — Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства — орбита планеты Новая Москва-3. Дата — 3 августа 2215 года. Казачья чайка вибрировала под ногами, мелко дрожа перед броском. Десантную группу трясло вместе с ней. «Ну, как настрой, Александр Иванович?» Дед усмехнулся, поглядывая на меня. «Давненько вы в абордажные рейды не ходили, не разучились еще?» «Это ты ошибаешься». Я демонстративно дернул затвор своего табельного пистолета. «Нам, адмиралам, не положено за чужими спинами прятаться. Не забыл». «Да это я так, подзадорить вас», — хмыкнул Заварзин. «Я прекрасно знаю, что вы такие вечеринки не пропускаете». Группа казаков тихо засмеялась, привычно шутя перед боем. Для них это была обычная операция, пусть посложнее стандартной, но не смертельная. Мне же действительно было не по себе, но лишь потому, что все было на тоненького. И я мучительно перебирал варианты, что делать, если пойдет не так, как запланировано. А пойти могло по-всякому. Рядом со мной сидел Хлопуша, коренастый, с мясистыми руками, пересчитывал гранаты в подсумке, шевеля губами. «Хватит считать», — шикнул на него дед. «Тебе что, заняться нечем?» «Полный боекомплект взял. Чего ты как новобранец?» «Это примета», — буркнул Хлопуша. «Пересчитал, не кончатся. А то помню, как на Цусиме без быка остался, так еле ноги унес». «Старая история», — махнул рукой Заварзин. «Сто раз слышали. А вы, Александр Иванович, проверили настройки ратника? У вас, смотрю, офицерский». «В норме все», — отрезал я. «Лучше скажите, ваши ребята хорошо сыграют техников? Если нас раскусят на проходной верфи...» «Да ладно вам», — отмахнулся дед. «Половина моих казаков до службы именно техниками и были. А я сам 2 года инженером на орбитальных доках вкалывал. Прорвемся не впервой». На тактическом экране чайки светились точки 2 шаттлов. ДШ-1 под командованием полковника Дорохова с основной группой штурмовиков. И ДШ-2, где находилась Таисия с отрядом для освобождения экипажа «Афины». Связь с ними пока не работала. Соблюдали радиомолчание, чтобы не спугнуть охрану верфи. 2 минуты до контакта», — сообщил Весловатый, пилот «Чайки». И его голос прозвучал неожиданно звонко для такого нескладного парня. «Готовность №1». Я еще раз прокрутил в голове план операции. Группа «Альфа», то есть те казаки под командованием Заварзина, должны захватить центр управления верфью. Группа «Бета», полковник Дорохов со штурмовиками, берет под контроль «Эллинг», где стоит «Афина». Группа «Гамма», капитан-коммодор Романова, бритва, небаба и специальный отряд, освобождают экипаж, включая капитана Жилу. Все казалось простым, так сказать, на бумаге. На практике же нас ждали сюрпризы. Охрана, турели, закрытые двери, тревога. А еще удача. Без нее такие операции обычно заканчиваются очень быстро и очень кроваво. «Минута до контакта», — объявил Весловатый. «Подай, Саул, центр верфи на связи». Заварзин кивнул и включил передатчик. «Чайка П2К-17, центр управления верфи», — произнес он ровным голосом. «Сопровождаем 2 транспорта с техническим персоналом с Новой Москвы-5. Запрашиваем разрешение на стыковку». «Чайка П2К-17, это диспетчер верфи», — отозвался усталый голос. — «У нас нет данных о прибытии техников. Повторите еще раз цель вашего визита». Я напрягся. Но дед только подмигнул мне и продолжил в своей невозмутимой манере. «Диспетчер, это подъясовул Заварзин, второй кубанский. Вы что, не получили уведомления?» «После налета северян каждый объект получает усиление из числа техников. Особенно стратегические, как ваш. У вас линкор «Афина» в ремонте, не так ли?» «Да, верно». В голосе диспетчера появилась нотка неуверенности. «Но у меня нет никаких инструкций на этот счет». «Слушай, парень». В голосе деда появились стальные нотки. «Ты хоть представляешь, что творится в системе? Половина технических и инженерных команд погибла после атаки кораблей Десса. Космофлот мобилизовал всех, кого смог найти в нашей системе. К авторангам Крауза, знаешь такого, с Полтавы? Я был послан к соседней планете за новыми бригадами. Так что прошу, давай без формальностей. Принимай пополнение, да мы полетели обратно». На линии повисла тишина. Я сжал рукоять пистолета. «Если это не сработает...» «Понятно», — после паузы ответил диспетчер. «Но почему вы на десантных шаттлах, а не на технических модулях?» «Да где ж я тебе возьму технические модули?» Заварзин притворно всплеснул руками. «Они все или разбиты, или на ремонте главных колец. Начальство выделило, что было. Космофлот подогнал вашим гражданским». Диспетчер молчал, явно раздумывая. Секунды тянулись мучительно долго. Наконец он решился. «Ладно», — неуверенно произнес он. «Стыковка разрешена. Направляю вас к шлюзам А3, Б7 и Б12. Только...» «Только никаких только», — оборвал его Заварзин. «Казаки работают быстро и так же быстро возвращаются на свой корабль». «Все понял», — отозвался диспетчер и отключил связь, не желая спорить со словоохотливым подъясовулом. Я выдохнул с облегчением. Первый барьер преодолен. «Всем группам», — скомандовал я, — «стыковка разрешена. Приготовиться к высадке». Центр управления верфью находился в 5 уровнях от стыковочного шлюза. Мы двигались тихо и быстро по служебным коридорам, избегая основных пассажирских трасс. Казаки рассредоточились, обеспечивая прикрытие. А я шел в центре группы, сверяясь с планом верфи на наручном компьютере. «Связь восстановлена», — доложил Гуня, наш связист. «Можете вызывать группы». Я активировал коммуникатор и вызвал группы Дорохова и Таси. «Группа Альфа в пути к центру управления», — сообщил я. «Группа Бета, доложите обстановку». «Группа Бета высадилась», — отозвался Дорохов. «Продвигаемся к Эллингу. Обнаружили усиленную охрану. Минимум 10 человек. Все в легких ратниках. Ждем, когда вы отключите систему безопасности». «Группа Гамма тоже на позиции», — доложила Тася. «Движемся к жилому модулю. Наблюдается 2 поста охраны. Саша, выруби эту чертову систему, иначе они нажмут на кнопку тревоги, как только высунемся». «Работаем над этим», — ответил я. «Ждите сигнала». Я отключил связь и повернулся к Заварзину. «Надо шевелиться», — тихо произнес я. «Иначе наши ребята там надолго застрянут. Их могут обнаружить». Дед молча кивнул. Мы продолжили движение и уже почти достигли служебного входа в центр управления, когда из-за поворота неожиданно вышел патруль, 6 охранников. «Это что за...» — начал один из них. Но его голос оборвался, когда он увидел наше оружие. Времени на шутки не было. Казаки действовали молниеносно. 3 охранников упали, сраженные выстрелами. Остальные попытались выхватить оружие, но я опередил их, всадив 2 выстрела в верзилу, явно бывшего старшим патруля. Заварзин и Хлопуша разобрались с остальными. «Нас могли услышать», — напряженно произнес дед. «Надо двигаться быстрее». «Нет», — я покачал головой. «Надо действовать вообще стремительно и в полную силу. Забудьте о скрытности, она нам больше не понадобится». Я активировал коммуникатор. «Группам Бета и Гамма. Систему безопасности отключим с минуты на минуту». «Принято», — отозвался Дорохов. «Атакуем по вашему сигналу». «Поняла». В голосе Таси звучала нескрываемая радость. «Ладно, казаки». Я повернулся к своему маленькому отряду. «Новый план. Входим стремительно, подавляем охрану, захватываем пульт управления. Заварзин, вы со своими берете на себя охрану. Я иду к главной консоли». Подысаул кивнул. Его люди начали перезаряжать оружие, готовясь к горячему приему. «Атакуем на счет 3», — скомандовал я, подходя к служебной двери в центр управления. 1, 2, 3. Мощный удар плечом выбил дверь, и мы ворвались в помещение, наполненное мониторами, консолями и удивленными техниками. Охрана, четверо крепких парней, сразу потянулась к оружию, но казаки были быстрее, грянули выстрелы. Один из охранников все же успел выхватить пистолет и дважды выстрелил в нашу сторону. Первый выстрел прошел мимо, второй попал в хлопушу, но его ратник выдержал удар. Казак только покачнулся, а затем ответил точным выстрелом, снеся стрелку голову. Остальные охранники были обезврежены за считанные секунды. Я бросился к главному пульту, где застыл в ужасе седовласый мужчина в форме со знаками различия инженера первого ранга. «Руки за голову, на колени!» — рявкнул я, наводя на него пистолет. «Быстро!» Мужчина повиновался, опускаясь на колени. Его взгляд метался от меня к казакам. «Кто вы?» — выдавил он. «Чего вы хотите?» «Отключить все системы безопасности верфи!» Я требовательно указал на пульт. «И поживее! Твое имя?» «Соколов!» — пролепетал тот бледнее. «Инженер первого ранга, начальник смены». «Отлично, Соколов!» — кивнул я. «У нас мало времени. Отключай и деактивируй все барьеры, все системы защиты верфи и блокируй сигналы связи. Немедленно!» Соколов с ужасом посмотрел на меня, явно осознавая, что перед ним стоит безумец и головорез. «Я...» — начал заикаться он. «Я не могу». «Можешь», — отрезал я, приставляя пистолет к его виску. «И сделаешь это прямо сейчас, если не хочешь украсить стену своими мозгами». Его взгляд замер на моем лице, потом скользнул к пистолету. Решение пришло практически мгновенно. Соколов кивнул и сел за консоль. «Отключаю защитные турели секторов А, Б и С», — произнес он дрожащим голосом. «Снимаю блокировку с ремонтных доков. Деактивирую силовые барьеры». «Теперь связь», — напомнил я. «Внешнюю полностью заблокировать, внутреннюю оставить». «Отключаю коммуникационные системы», — продолжил Соколов. «Внешняя связь заблокирована. Внутренняя остается активной. Готово». Я включил коммуникатор. «Группам бета и гамма. Путь свободен. Системы защиты отключены. Приступайте к выполнению задач». Дорохов припал к колену, прижимаясь спиной к стальной переборке. Эллинг с Афиной был всего в 50 метрах от них, за массивными шлюзовыми воротами. Автоматические турели над входом зловеще поворачивались, сканируя подходы. Услышав мою команду, полковник вскочил на ноги. «Вперед!» — скомандовал он, и штурмовики бросились к шлюзовым воротам. В этот момент мощные ворота Эллинга начали медленно раздвигаться. Внутри Эллинга охрана была захвачена врасплох. Больше десятка человек бросились по разным направлениям, хватаясь за винтовки. Большинство были в простой рабочей форме. Лишь несколько человек щеголяли легкими боевыми ратниками. «Рассредоточиться, подавить сопротивление», — рявкнул Дорохов, выпуская три точных выстрела по наиболее агрессивным охранникам. Штурмовики хлынули внутрь Эллинга, словно смертоносный поток. Они двигались быстро и уверенно, методично расправляясь с охраной. Сопротивление было отчаянным, но недолгим. Пятеро охранников были убиты в первые же секунды, трое тяжело ранены. А остальные быстро сдались, увидев, с кем имеют дело. Полина Яценко и двое штурмовиков рванули к техническим постам, где испуганно жались инженеры и техники. «Руки за голову, на колени!» — командовала Полина, обводя перепуганных людей стволом винтовки. «Всем оставаться на месте!» Никаких резких движений. Дорохов, убедившись, что сопротивления больше нет, подошел к массивной консоли управления Эллингом. Перед ним на огромном экране отображался линкор «Афина», исполинский военный корабль, похожий на стального дракона. Он висел в громадных ремонтных захватах, опутанный кабелями и трубопроводами. «Группа Бета, докладываю», — произнес Дорохов в коммуникатор. «Эллинг под контролем. Афина перед нами, но зажата в ремонтных захватах. Нужен код для их разблокировки». «Сейчас займусь», — отозвался я. «Держите позицию». Дорохов кивнул и жестом подозвал штурмовиков. «Устанавливаем периметр», — скомандовал он. «Не расслабляться. Возможны новые группы охраны с соседних ангаров. Проверьте, есть ли на Афине персонал верфи. Если есть, всех эвакуировать. К кораблю никого не подпускать». Полина кивнула и направилась к трапу, ведущему на борт линкора. Дорохов остался у консоли, не отводя взгляда от могучего военного корабля. Впервые за все время операции он позволил себе легкую улыбку. «Ну что, красавица?» — пробормотал полковник, глядя на Афину. «Соскучилась по настоящей работе?» Таисия Константиновна, получив от меня сигнал, тоже не стала медлить. Ее отряд мгновенно рассредоточился вдоль коридора, ведущего к жилому модулю, где, по нашим данным, содержался экипаж Афины. «Система безопасности отключена», — доложил Бритва, наблюдавший за входом. «Можно выдвигаться». Тася кивнула и выпрямилась во весь рост. «За мной!» — скомандовала она, активируя свой бронескаф, а за ней, словно стальной поток, хлынули штурмовики. Охранники у входа заметили их слишком поздно. Система идентификации, которая должна была предупредить о приближении противника, безжизненно погасла. Первый охранник попытался вскинуть винтовку, но Небаба снял его точным выстрелом. Второй бросился к аварийной панели, но не успел. Таисия вырубила его одним ударом бронированного кулака. «Все чисто», — доложил Бритва, проверяя периметр. «Вперед, к модулю». Группа преодолела открытое пространство перед жилым модулем и достигла массивной пневмодвери. Княжна задумчиво почесала шлем, глядя на электронный замок. «Сможем взломать?» — спросила она, поворачиваясь к Небабе. Тот хмыкнул и достал из-под сумка компактное устройство. «За кого вы нас принимаете, ваше высочество? Конечно, сможем». Он прикрепил мину направленного действия к замку, и уже через секунду замок, как и половина двери, перестали существовать. «Готово», — улыбнулся Небаба. «Осторожно, внутри может быть охрана». Тася с винтовкой наперевес ворвалась в модуль. За ней хлынули штурмовики, держа оружие наготове. Внутренние коридоры модуля были тускло освещены аварийным светом. Откуда-то издалека доносились встревоженные голоса. Группа двигалась быстро и уверенно, проверяя каждое помещение. «Там, в конце коридора», — шепнул Бритва, указывая на массивную дверь. «Судя по плану, там большое помещение. Отсек для пленных». Таисия кивнула и жестом приказала группе занять позиции. Двое штурмовиков встали у двери, готовые к штурму. «Дешифратор мне быстро», — бросила княжна, и Небаба достал портативный взломщик кодов. Устройство работало несколько секунд, затем раздался щелчок, и дверь медленно поползла в сторону. Тася первой ворвалась внутрь, и ее глаза расширились от радости. Перед ней была большая комната, заполненная людьми в серой форме заключенных. Среди них княжна сразу узнала знакомое лицо — Аристарха Петровича Жилу, капитана Афины, своего старого боевого товарища. «Таисия Константиновна!» — воскликнул он, вскакивая на ноги. «Не может быть!» «Может, Аристарх Петрович!» — улыбнулась она, обнимая его и стараясь не раздавить манипуляторами своего ратника. «Вот мы и пришли за вами и за Афиной!» Жила, крепкий мужчина с седыми висками и лицом, покрытым боевыми шрамами, шагнул к ней, не веря своим глазам. «А я верил», — выдохнул он с восхищением. «Я знал, что вы придете, ваше высочество. Знал». По команде прокатилась волна радостных возгласов. Экипаж Афины, все это время находившийся в плену, не мог поверить, что спасение наконец пришло. «У нас мало времени», — быстро заговорила Тася. «Афина ждет. Мы проведем вас на корабль. Все пойдут». «А как же иначе, ваше высочество?» — усмехнулся Жила, оглядывая своих людей. — Мои ребята только о том и мечтали, как снова ступить на палубу нашей красавицы. — Тогда выдвигаемся, — кивнула княжна. — Бритва, ты ведешь первую группу. Небаба, прикрываешь тыл. Я с капитаном Жилой. Вопросов не было. Группа быстро построилась и двинулась к выходу. Бритва шел впереди, методично проверяя каждый поворот. Изрядно поредевший экипаж Афины, около сотни человек, двигался организованно, без паники и суеты. Сказывалась военная выучка. «Как вообще вы здесь оказались, ваше высочество?» — спросил Жила, когда они покинули жилой модуль. «Последнее, что я слышал, вас объявили в розыск за измену». «Длинная история», — отмахнулась Тася. «Расскажу, когда будем на линкоре. А пока скажите, корабль в рабочем состоянии?» «Недоделанный», — скривился Жила. «Этим криворуким ремонтникам еще бы недели две копаться. Щиты работают в полсилы, орудийные системы в ремонтном режиме. Но взлететь сможем, если понадобится». «Понадобится», — кивнула Тася. «И очень скоро». Она активировала свой коммуникатор. «Группа Гамма докладывает. Экипаж освобожден, господин контр-адмирал. Все живы, в том числе Аристарх Петрович. Направляемся к Афине». В это время в центре управления верфью я получал от Соколова все необходимые данные. Перепуганный инженер услужливо показывал, как работают различные системы, отвечал на вопросы и старался всем видом показать, что готов сотрудничать. Мне такая покладистость была только на руку. «Нам нужен код доступа для разблокировки ремонтных захватов Афины», — требовательно произнес я, глядя на схему линкора на главном экране. «Альфа-4-7-Дельта-9», — мгновенно ответил Соколов, нервно сглатывая. «Это универсальный код руководства верфи. Снимает любые блокировки». Я передал код Дорохову. «Группа Бета, код разблокировки ремонтных захватов, Альфа-4-7-Дельта-9. Проверьте». «Принято», — отозвался полковник через несколько секунд. «Код сработал, захваты деактивированы, Афина свободна». «Отлично». Я повернулся к экрану, где на тактической схеме верфи мигали точки наших групп. «Тася, как успехи?» «Экипаж эвакуирован», — доложила княжна. «Мы уже движемся к Эллингу». Жила говорит, что корабль не в лучшей форме, но взлететь сможет. «Поторопитесь», — приказал я. «Как только все будут на борту, сразу отстыковывайтесь». Я обернулся к Заварзину, который командовал своими казаками, связывающими операторов центра управления. «Дед, как там обстановка на периметре?» «Пока чисто», — отозвался под Исаул. «Но надолго это не продлится. Рано или поздно кто-нибудь забеспокоится, что центр не выходит на связь». Я кивнул и вернулся к экрану, изучая обстановку. На одном из мониторов, наконец, появилась Афина, громадный линейный корабль, чьи боевые системы медленно выходили из спящего режима. На другом — группа Тасси, уже достигшая Эллинга и загружавшая экипаж на борт линкора. «Все идет по плану», — пробормотал я. «Может, в кои-то веки нам повезло». Как только эта фраза сорвалась с моих губ, я понял, что совершил ошибку. В моей жизни такие слова всегда предвещали неприятности. И точно. Коммуникатор ожил и раздался взволнованный, почти истеричный голос Пападакиса. «Господин контр-адмирал, у нас проблема. К верфи с поверхности планеты движется гражданское судно. По уточненным данным, это личный транспорт корпорации «Имперские киберсистемы». Я замер. Эта корпорация принадлежала Гинце. Но что делает их транспортник здесь и сейчас? Повтори, Кайк. Потребовал я, уже догадываясь, в чем дело. «Имперские кибернетические системы», — повторил Пападакис, его голос срывался от волнения. «Гражданский транспорт. Они запрашивают экстренную стыковку с верфью, причем конкретно с тем сектором, где стоит Афина. В их сообщении упоминается профессор Гинце». Я скрипнул зубами. Эта фамилия в последнее время не приносила ничего, кроме головной боли. Старый лис просил меня сделать крюк в Новую Москву за его людьми и технологиями. Я отказался тогда, считая затею слишком рискованной. А он, выходит, сделал все по-своему. Самовольно связался со своими сотрудниками, приказав эвакуироваться. И теперь они летят к нам. Черт знает откуда и зачем. «Проклятый хитрец», — процедил я. Устроился за моей спиной. Ну и я ему это припомню. «Это еще не все», — продолжил Пападакис, и его голос стал еще более нервным. «За этим судном уже летят полицейские вельботы. Они перехватили сигнал о несанкционированном вылете с планеты. Похоже, это бегство, а не запланированный полет». Я выругался так, что даже привычные к крепкому словцу казаки вздрогнули. «Сколько вельботов?» — резко спросил я. «Три. Нет, четыре», — отозвался Пападакис. «И они настроены очень решительно. Вот-вот откроют огонь». Заварзин подошел ко мне, вопросительно подняв бровь. «Похоже, операция усложняется», — негромко произнес он. «Что будем делать, Александр Иванович?» Я покачал головой, еще не до конца осознавая масштаб проблемы. С одной стороны, транспорт с научным персоналом Гинца нельзя было просто так бросить на произвол судьбы. С другой, мы только-только освободили Афину, и у нас самих ситуация была далека от идеальной. «Этот чертов профессор», — процедил я. «Заварил кашу? А теперь расхлебывай». «Так что решим?» — настойчиво спросил Заварзин. Я глубоко вздохнул, принимая решение. «Всем группам», — скомандовал я, — «ускоряем отход с верфи. Мы на Чайку и к линкору. Группы Бета и Гамма, заканчивайте погрузку. Афину готовить к бою. Она будет прикрывать транспорт Гинца от полицейских вельботов». «Какого Гинца?» В голосе Таси звучало крайнее удивление. «Что происходит, Васильков?» «Наш дорогой профессор в очередной раз показал свой гений», — мрачно ответил я. «Оказывается, Густав Адольфович под шумок решил эвакуировать своих людей с Новой Москвы-3, не поставив нас в известность. И теперь их судно преследует полиция. Нам придется их спасать». «Но Афина не в боевом состоянии», — запротестовала княжна. «Аристарх Петрович только что доложил, что щиты и орудия в нерабочем состоянии». «Придется как-то импровизировать», — ответил я, хватаясь за голову. «Другого выхода нет». Я крепко сжал зубы, чувствуя, как гнев поднимается во мне. Операция разваливалась на глазах, все из-за одного упрямого старика с его дурацкими идеями. «Попадакис», — обратился я к капитану 2525, — «держи крейсер наготове. Если что, придется вмешаться». «Есть, Александр Иванович», — отозвался Айк. «Только потом опять на меня не ори, что это я во всем виноват». Я снова посмотрел на тактическую карту. Транспорт корпорации уже приближался к верфи, а за ним, словно стая хищных рыб, следовали полицейские вельботы. Пока они не открывали огонь, но это был вопрос времени. Как вопросом времени было и наше обнаружение. Глава 9. Место действия – столичная звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства – орбита планеты Новая Москва-3. Дата – 3 августа 2215 года. Мы были уже в рубке Афины. Я смотрел на тактическую карту, не веря своим глазам. Судно корпорации «Имперские киберсистемы», обычный гражданский транспорт без оружия и серьезной брони, было зажато 4 полицейскими вельботами, словно раненый зверь в окружении хищников. «Проклятие!» — процедил я сквозь зубы, вколачивая кулак в подлокотник кресла. «Им не вырваться». «Уже взяли на буксир», — подтвердил старший оператор. «Полицейские тащат их обратно к планете». Транспорт пытался маневрировать, включая и выключая маневровые двигатели. Но против 4 вельботов эти жалкие попытки были бесполезны, словно муха, пытающаяся вырваться из паутины. Заварзин подошел ближе, внимательно изучая схему. Его седые усы шевелились, когда он прищуривался, оценивая ситуацию, как старый военный стратег. «Один уже пристыковался к транспорту», — отметил он, указывая на изображение. «Высаживают абордажную группу. Стандартная полицейская тактика. Сначала обездвиживают, потом берут экипаж тепленьким». «А оттуда прямиком в камеры предварительного заключения», — добавил я мрачно. «И под допрос к людям из службы безопасности». Я оглядел мостик. Техники и офицеры Афины, только что освободившиеся от плена, напряженно вглядывались в экраны. Они ждали моего решения. Жила стоял у панели навигации, качая головой. Линкор явно был не готов к бою. «Нельзя их бросать», — тихо произнесла Тася, подходя ко мне. «Если ученые корпорации попадут в руки Птолемея...» «Знаю», — оборвал я ее. «Но, во-первых, Афина к бою не готова. А во-вторых, как только мы дернемся, сразу же сюда слетятся все патрульные корабли». «И что теперь?» — в голосе Таси звенело напряжение. «Позволим потерять все разработки Гинца, его людей?» «Черт возьми, Тася, я не знаю. Этот старый интриган поставил нас в безвыходное положение своими тайными планами. Мы почти вышли из системы. Все почти закончилось. А теперь...» Подъясал Заварзин, до этого молча слушавший наш разговор, вдруг выпрямился и отошел к своим казакам, собравшимся в углу мостика. Я наблюдал, как он тихо переговаривается со своими людьми. Казаки собрались тесным кругом. Дед, Хлопуша, Гуня, Весловатый и Алена. Их лица, обычно расслабленные или насмешливые, теперь были серьезными и сосредоточенными. Я не слышал их разговора, но видел, как меняются их выражения. От недоверия к пониманию, от сомнения к решимости. Заварзин говорил тихо, веско, изредка указывая на тактический дисплей. Я видел, как в какой-то момент Хлопуша порывисто схватил его за плечо, словно пытаясь переубедить, но дед лишь покачал головой и продолжил. Алена опустила глаза, а потом резко подняла голову и кивнула. За ней, один за другим, согласно кивнули остальные. Они приняли какое-то решение, и, судя по их лицам, решение непростое. Заварзин вернулся ко мне, и в его глазах я увидел ту особую решимость, которая появляется у человека, готового на крайний шаг. «Господин контр-адмирал», — начал он, — «есть у меня некий план. Мы можем отвлечь вельботы и дать транспорту шанс прорваться к вам. «Чайка против четырех полицейских вельботов?» Я покачал головой. «Это безумие, Степан Лукич. У них превосходство огневой мощи, численности, маневренности». «Мы не собираемся с ними воевать», — перебил дед. «Только отвлечь. Патрульный казачий борт — это все-таки официальная структура. Полиция не открывает огонь по казакам без прямого приказа. А пока приказ придет...» «Слишком рискованно», — я покачал головой. «Они не будут церемониться, если вы встанете у них на пути». «Александр Иванович», — Заварзин подошел ближе. «Мы обсудили это с ребятами. Все согласны. Это наш долг». «Долг?» — я не верил своим ушам. «Перед кем?» «Эти ученые не ваши люди. Вы их даже не знаете». «Не перед ними», — твердо ответил дед. «Перед государем-императором». «При чем тут?» «Очень даже при чем?» Заварзин говорил тихо, но в его словах звучала железная убежденность. «Если эти ученые и их разработки помогут вам вернуть трон законному наследнику, значит, это и наш долг — обеспечить их спасение». Я смотрел на этого пожилого воина, отдавшего всю жизнь службе, и понимал, его не переубедить. Таких, как он, в империи называли «солью земли», простые честные люди, готовы умереть за то, во что верят. «Мы казаки, Александр Иванович», — продолжил дед, словно прочитав мои мысли. «Для нас присяга императору — не пустой звук. Наши деды и прадеды клялись в верности династии Романовых. Если сегодня нам выпал шанс помочь молодому государю вернуть трон, мы это сделаем, чего бы это ни стоило». Я молчал, не зная, что возразить. За спиной Заварзина выстроились остальные казаки. Они уже все решили. «Степан Лукич, я попытался зайти с другой стороны. Это практически самоубийственная миссия. Подумайте еще раз». «Мы уже подумали», — ответил за командира Хлопуша, делая шаг вперед. Его обычно добродушное лицо сейчас было серьезным, даже суровым. «Так что не надо нас отговаривать, господин контр-адмирал. Решение принято. И все вы», — я обвел взглядом казаков, — «все готовы рискнуть жизнью?» «Все», — твердо ответил Гуня, — обычно молчаливый настолько, что некоторые считали его немым. «Это наш выбор». «Мы много лет служили империи», — добавила Алена, поправляя русую косу. Ее голубые глаза смотрели прямо и твердо. «Выполняли приказы, часто не думая о их смысле. А сейчас у нас есть возможность сделать что-то важное, по-настоящему важное». «Я лучший пилот во всем патрульном корпусе», — вставил Весловатый с легкой усмешкой. «Если кто и способен провернуть этот трюк с вельботами, так это я. Вы же меня видели в деле, господин контр-адмирал». Я смотрел на них, этих простых, но таких удивительных людей, и чувствовал, как внутри поднимается что-то сродни восхищению. Они знали, на что идут, прекрасно знали. И все равно были готовы. «Если вы все так решили, — наконец сказал я, — я не вправе вас останавливать, но действуйте с максимальной осторожностью. Если увидите, что ситуация безнадежна, отступайте». «Есть, господин контр-адмирал», — по-военному четко ответил Заварзин. Но в его глазах я увидел то, что он не сказал вслух. «Казаки не отступят. Они пойдут до конца». Дед повернулся к своим. «Разрешение получено. Двигаемся к чайке». Казаки синхронно кивнули и двинулись к выходу с мостика. У самых дверей Заварзин на мгновение задержался и обернулся ко мне. «Не вините себя, если что, Александр Иванович. Такая работа у нас всегда была. Удачи, Степан Лукич». Только и смог выдавить я. Казачья чайка неслась сквозь пустоту. Ее двигатели работали на полном форсаже, оставляя за собой голубоватый инверсионный след. Внутри десантного отсека экипаж готовился к операции, проверяли оружие и снаряжение. Весловатый сидел за штурвалом. Его длинные пальцы порхали над панелью управления, высчитывая оптимальную траекторию сближения. Рядом с ним на месте второго пилота устроилась Алена. Ее лицо было сосредоточенным, а глаза не отрывались от сканера. 4 минуты до сближения», — сообщил Весловатый, не оборачиваясь. «Они нас еще не засекли. Похоже, все их внимание сосредоточено на транспорте». «Момент неожиданности — это хорошо», — кивнул Заварзин, проверяя свою винтовку. «Как только окажемся на расстоянии визуального контакта, сразу приступаем к делу». «Беспокоит меня этот вельбот, что уже пристыковался к транспорту», — заметил Хлопуша, затягивая ремни разгрузки ратника. «Наверняка там уже спецназ высадился». «А полицейский спецназ — ребята серьезные». «Для того мы и летим», — проворчал Гуня, до этого молчавший, — «чтобы их оттуда выковырить». «Риск большой», — заметила Алена, поворачивая голову к Заварзину. «Я без паники, дядька Степан, но надо трезво оценивать. Нас пятеро. Их там может быть втрое больше». «Риск — благородное дело», — усмехнулся дед, и морщины на его лице стали глубже. «Не впервой нам такое, Аленушка. Помнишь, Сураж? Вот где жарко было». «Помню», — кивнула казачка. «Только тогда мы отбились, а сейчас...» Она не договорила, но все и так поняли, что она хотела сказать. «Ладно», — вздохнул Заварзин, оглядывая свой маленький отряд. «Давайте на чистоту. Шансы у нас, мягко говоря, не очень. Мы все это понимаем. Но дело важное. Для империи важное». Он помолчал. «Я никого не заставляю. Если кто хочет остаться, пока не поздно, скажите. Никто вас трусом не назовет». В отсеке повисла тяжелая тишина. Затем хлопуша хмыкнул. «Брось, дед, мы уже решили. Чего теперь воздух сотрясать?» «Будем верить в лучшее, но готовиться к худшему», — удовлетворенно кивнул Подъясаул. «Теперь к делу. План такой. Весловатый остается на чайке и отвлекает вельботы. Я, хлопуша, Гуня и Алена высаживаемся на транспорт. Наша задача — зачистить его от полицейских и направить к верфи, где его подберет контр-адмирал Васильков». «А отходить как будем?» — спросил хлопуша. «Чайка сможет подобрать нас после?» Дед промолчал, и эта пауза сказала больше, чем любые слова. Все понимали, скорее всего, отходить не придется. Но никто не произнес этого вслух. «Две минуты до сближения», — сообщил Весловатый. «Нас засекли. Вельботы начинают разворот». «Начинаем операцию», — скомандовал Заварзин, поднимаясь. «Готовность к высадке. Напоминаю, наша миссия — зачистить транспорт и направить его к верфи, любой ценой». Казаки молча кивнули, понимая, что означает это «любой ценой». Чайка приближалась к транспорту, и теперь они уже невооруженным глазом видели вельботы, окружившие гражданское судно. Один из полицейских кораблей уже развернулся и двигался навстречу казакам. «Связь», — скомандовал Заварзин. И Алена активировала передатчик. «Внимание, полицейские!» — голос деда был строгим и официальным. «Казачий патруль П2К-17 вызывает старшего офицера операции. Нам поручено сопроводить гражданский транспорт. Прошу прекратить ваши действия и отойти с курса». «Казачий патруль, вы не имеете полномочий в данном районе», — немедленно отозвался резкий голос. «Транспорт задержан за нарушение правил космических перевозок и попытку несанкционированного вылета с планеты. Покиньте зону операции». «Мы действуем по приказу командования космофлота», — парировал Заварзин, блефуя настолько уверенно, что даже его собственные казаки на мгновение поверили. «Транспорт содержит стратегически важные материалы для восстановления орбитальных колец. Немедленно прекратите перехват и отойдите». «Какие еще материалы?» В голосе полицейского звучало искреннее недоумение. «У нас нет таких данных. Передайте подтверждающий код операции». «Код Альфа-Ноябрь-9-Омега». Не моргнув глазом, ответил дед, называя первое, что пришло в голову. «Проверьте у своего руководства. Немедленно». В эфире повисла пауза. Полицейский явно связывался со своим командованием, чтобы проверить несуществующий код. «Тянем время», — тихо сказал Заварзин своим. «Как только они поймут, что мы блефуем, сразу переходим к жесткому варианту. Весловатый, готовься к маневру уклонения и стыковки с транспортом. Остальные — к абордажу». Казаки быстро заняли позиции у шлюза. «Казачий патруль, мы не можем подтвердить ваш код», — снова раздался в динамиках голос полицейского, теперь уже с металлическими нотками. «Повторяю, немедленно покиньте зону операции, или мы будем вынуждены применить силу». «Отказываюсь выполнять», — отчеканил Заварзин. «Противоречит моему приказу». «Я должен сопроводить транспорт, и я это сделаю». «Это ваше последнее слово?» — угрожающе спросил полицейский. «Мое последнее слово ты сейчас услышишь», — вдруг ухмыльнулся дед. И его голос полностью изменился, став грубым и насмешливым. «Вот что, щенок, я 30 лет служу в ВКС, а ты меня пугать вздумал. Да я таких, как ты, десятками на завтрак ем». В эфире повисла тишина. Полицейские явно не ожидали такого напора и растерялись. «Сейчас», — скомандовал Заварзин Весловатому, и тот резко сменил курс, нырнув под один из вельботов и устремляясь к борту транспорта, противоположному от пристыковавшегося полицейского судна. «Казачий патруль, прекратите сближение!» — закричал полицейский. «Это последнее предупреждение!» «Приготовиться к стыковке!» — игнорируя угрозы, приказал дед. «Весловатый, как только мы высадимся, сразу отходи и отвлекай вельботы. Делай все, чтобы они гонялись за тобой, а не стреляли по транспорту». «Сделаю», — кивнул пилот, выводя чайку на стыковочный курс. «Но если вам понадобится эвакуация...» «Наша задача — транспорт», — отрезал Заварзин. «Твоя задача — вельботы. Все остальное потом». Чайка мягко состыковалась с бортом транспорта. Автоматика соединила шлюзы, и индикатор давления загорелся зеленым. Путь был открыт. «Вперед!» — скомандовал дед. И казаки ринулись внутрь транспорта. В грузовом отсеке транспорта царил хаос. Два десятка напуганных ученых и инженеров сгрудились в углу, окруженные полицейскими в тяжелых боевых ратниках. Командир спецназа, плотный мужчина с квадратным лицом, держал за воротник худого лаборанта, что-то требовательно выспрашивая у него. Внезапно корабль вздрогнул. Кто-то пристыковался с другой стороны. «Какого черта?» — выругался командир спецназа, отпуская лаборанта. «Васильев, Кротов, проверьте нижний шлюз. Остальные — занять оборонительные позиции». Два спецназовца кивнули и направились к выходу из грузового отсека. Едва они скрылись в коридоре, как оттуда донеслись звуки короткой, но ожесточенной перестрелки, закончившейся чьими-то предсмертными хрипами. «К оружию!» — скомандовал командир оставшимся бойцам. «Полная боевая готовность!» Полицейские рассредоточились по отсеку, занимая укрытие за контейнерами и опорными балками. Ученые в страхе вжались в стену, пытаясь стать как можно незаметнее. Дверь грузового отсека с шипением открылась, и на пороге возник Заварзин с винтовкой наготове. За его спиной маячили Хлопуша, Гуня и Алена, тоже готовые к бою. «Бросай оружие!» — рявкнул дед, обводя отсек стволом винтовки. «Или положим всех на месте!» Вместо ответа прогремели выстрелы. Полицейские открыли шквальный огонь по казакам. Заварзин и его люди нырнули в разные стороны, укрываясь за контейнерами и выступами переборок. «Гуня, правый фланг! Хлопуша, со мной! Алена, прикрывай!» — скомандовал дед. И казаки тут же рассредоточились согласно его указаниям. Отсек наполнился грохотом выстрелов, звоном рикошетящих пуль и запахом пороховой гари. Ученые с криками попадали на пол, закрывая головы руками. Гуня, обычно молчаливый и неторопливый, действовал с неожиданной быстротой. Он перекатился за ближайший контейнер, высунулся и двумя точными выстрелами снял ближайшего спецназовца, пытавшегося зайти казакам во фланг. Следующая очередь выстрелов угодила в бронированную часть ратника второго спецназовца, лишь отбросив его назад. Хлопуша, прикрывая Заварзина, метал одну за другой гранатой в дальний угол отсека, где укрылись трое полицейских. Взрыв потряс помещение, и двое спецназовцев упали, скошенные осколками. Третий, раненый, но все еще способный двигаться, попытался отползти. Но Алена хладнокровно добила его метким выстрелом. «Командир, сзади тебя!» — крикнула она Заварзину, и дед резко развернулся, встречаясь лицом к лицу с командиром спецназа, выскочившим из-за штабеля ящиков. Они выстрелили одновременно. Пуля командира чиркнула по плечевой пластине ратника Заварзина, не причинив вреда. Выстрел деда пришелся в горло полицейскому, и тот упал, захлебываясь кровью. «Чисто!» — выкрикнул Заварзин, обводя взглядом отсек. «Вроде чисто!» — отозвался Хлопуша, выглядывая из-за укрытия. В этот момент откуда-то сбоку раздалась короткая очередь. Гуня вскрикнул и упал. Пуля попала ему в незащищенную шею между пластинами ратника. Кровь хлынула из раны, заливая палубу. «Гуня!» Алена бросилась к товарищу, но было уже поздно. Пуля перебила сонную артерию, и казак был уже мертв. Хлопуша мгновенно выследил стрелка, полицейского, притаившегося за перевернутым роботом-погрузчиком, и всадил в него всю обойму, буквально пригвоздив к переборке. «Есть еще кто?» Заварзин внимательно осматривал отсек, держа винтовку наготове. «Вроде нет». Хлопуша обошел грузовой отсек, проверяя каждый угол. «Этих всех положили». «Проверьте соседние помещения», — приказал дед. «Могли уцелеть». Хлопуша кивнул и исчез в боковом коридоре. Алена, бросив последний взгляд на тело Гуни, направилась к противоположному выходу. Заварзин подошел к ученым, которые все еще сжались у стены, не понимая, кто их новые спасители. «Кто вы?» — спросил седобородый мужчина, явно старший среди них. «Казачий патруль», — коротко ответил дед. «Контр-адмирал Васильков прислал нас за вами и вашими разработками. Нужно срочно уходить, пока не явилось подкрепление». «Адмирал Васильков?» На лице ученого отразилось изумление, смешанное с надеждой. «Профессор Гинце говорил, что вы придете, но мы уже не верили». «Пришли, как видите», — кивнул Заварзин. «Кто тут у вас главный?» «Я», — шагнул вперед пожилой мужчина с аккуратной седой бородкой. «Профессор Климовский, заместитель директора имперских киберсистем». «Сколько у вас людей?» — быстро спросил дед. 28 человек, включая технический персонал», — ответил Климов. «Но главное — прототипы. Они в защищенных контейнерах в нижнем отсеке. Если с ними что-то случится...» «Ничего с ними не случится», — оборвал его Заварзин. «Сейчас мы...» Его слова прервал грохот взрыва. Корабль тряхнуло с такой силой, что все попадали на пол. «Что за черт?» Дед вскочил на ноги, морщась от боли в ушибленном плече. В отсек вбежала Алена. Ее лицо было перепачкано копотью. «Нас обстреливают. Вельботы открыли огонь». Заварзин бросился к ближайшему иллюминатору. То, что он увидел, заставило его сердце сжаться. Казачья чайка маневрировала между полицейскими вельботами, огрызаясь огнем единственной пушки. Весловатый творил чудеса пилотажа, уклоняясь от залпов скорострельных орудий противника. Но его везение не могло длиться вечно. «Он отвлекает их от нас», — прошептал дед. «Дает нам время». В этот момент один из вельботов зашел чайке в хвост и выпустил длинную очередь. Несколько снарядов попали в цель, и казачий челнок вздрогнул, окутавшись облаком обломков и выходящего в космос воздуха. «Держись, Артемка!» — воскликнул Заварзин, хотя знал, что пилот не может его слышать. Чайка, будто услышав его слова, неожиданно развернулась и пошла прямо на ближайший вельбот. Полицейский корабль попытался увернуться, но было поздно. Чайка на полном ходу врезалась в его борт. Космос осветился вспышкой взрыва, а когда она погасла, ни чайки, ни вельбота уже не было. «Весловатый», — выдохнул Хлопуша, появившийся рядом с командиром. «Он выбрал свой путь», — тяжело произнес Заварзин, — «как и мы все. Теперь нужно закончить начатое. Климовский». Он повернулся к ученому. «Где мостик? Нам нужно взять управление кораблем». «Уровнем выше», — сказал профессор. «Но там было несколько полицейских». «Разберемся», — отрезал дед. «Хлопуша, Алена, за мной. Остальным оставаться здесь и не высовываться». Казаки бросились к выходу из грузового отсека, но едва они добрались до коридора, ведущего к мостику, как раздались выстрелы. Два полицейских спецназовца, до этого скрывавшихся в боковых помещениях, открыли огонь из засады. Хлопуша дернулся, получив пулю в бедро, но успел выстрелить в ответ, сразив одного из нападавших. Алена нырнула в укрытие за выступом переборки, ведя прицельный огонь по второму полицейскому. Заварзин рванулся вперед, пытаясь обойти спецназовца с фланга. Перестрелка была короткой, но ожесточенной. Хлопуша, несмотря на рану, продолжал стрелять, прикрывая командира. Алена, воспользовавшись заминкой противника, метнулась к нему, ударив плазменным штуком. Лезвие вошло спецназовцу прямо в шлем. «Чисто», — доложила она, высунувшись из укрытия. Заварзин кивнул и повернулся к Хлопуше. «Как ты?» «Жить буду», — процедил тот сквозь зубы, ощупывая рану. «Ратник принял на себя большую часть удара. Шрамом больше, шрамом меньше». Они двинулись дальше, приближаясь к мостику. Но у самых дверей их ждал еще один неприятный сюрприз. Три полицейских, очевидно, уже из второй абордажной группы. Увидев казаков, они открыли огонь без предупреждения. Хлопуша вскрикнул и упал, получив сразу несколько пуль в грудь. Его ратник не выдержал такого количества попаданий, и кровь хлынула из множественных ран. «Хлопуша!» — Алена бросилась к товарищу, но Заварзин оттащил ее в укрытие. «Нет времени. Он уже не жилец. Прикрой меня». Казачка поджала губы, сдерживая эмоции, и открыла огонь по полицейским, давая командиру шанс обойти их. Заварзин, пригнувшись, проскользнул за грузовой контейнер и неожиданно появился у полицейских за спиной. Три хлестких удара плазменной шашкой, и два тела рухнули на палубу. «Хлопуша?» — спросил он, зная уже ответ. Алена покачала головой, склонившись над телом товарища. Быстро ушел, даже не мучился. Заварзин крепко сжал зубы, сдерживая эмоции. Еще один верный товарищ, которого он привел на смерть. «Проверь, есть ли еще кто?» — приказал он Алене, направляясь к дверям мостика. Казачка кивнула и двинулась по коридору, проверяя боковые помещения. Дед подошел к двери мостика и осторожно прислушался. Изнутри доносились голоса. Там явно находились люди. «Либо экипаж, либо еще полицейские», — подумал он, снимая винтовку с предохранителя. Решение нужно было принимать быстро. Каждая секунда промедления могла стоить им операции, особенно сейчас, когда вельботы уже начали обстреливать транспорт. «Алена, ко мне!» — позвал Заварзин, и казачка мигом оказалась рядом. «Чисто вроде бы», — доложила она. «Но я не все помещения проверила. Времени нет», — покачал головой дед. «Сейчас берем мостик и сразу к управлению. Нужно увести корабль от этих вельботов». Алена молча кивнула, готовя оружие. «На счет три», — командовал Заварзин. «Раз, два, три». Он резко распахнул дверь, и они ворвались на мостик. Внутри находилось трое, двое в форме экипажа транспорта и один полицейский. При виде вооруженных казаков они замерли, подняв руки. «Всем на пол», — скомандовал дед. «Руки за голову». Полицейский дернулся к своему оружию, но Алена опередила его. Пуля вошла ему в лоб, и он рухнул на палубу. Члены экипажа мгновенно упали, не желая разделить его судьбу. «Кто из вас пилот?» — требовательно спросил Заварзин. «Я старший штурман», — пролепетал один из них, полный лысеющий мужчина средних лет. «Могу управлять кораблем». «Отлично», — кивнул дед. «Поднимайся и слушай внимательно. Сейчас ты направишь транспорт к верфи, где нас ждет контр-адмирал Васильков. Попытаешься выкинуть какой-нибудь трюк, получишь пулю в голову. Ясно?» «Предельно ясно», — кивнул навигатор, медленно поднимаясь на ноги. «Алена, следи за ним», — приказал Заварзин, подходя к панели связи. «А я попробую связаться с Васильковым». Он активировал передатчик и настроил частоту на защищенный канал, который использовали перед операцией. «Господин контр-адмирал, это Заварзин. Вы меня слышите?» В это время на мостике Афины я мерил шагами пространство перед тактической картой, где разворачивалась драма казачьей операции. Чайка Весловатова только что протаранила один из вельботов, уничтожив и себя, и противника. Оставшиеся полицейские корабли вели огонь по транспорту, пытаясь остановить его. «Безумная отвага», — думал я, глядя на остатки взрыва на тактическом дисплее. Весловатый пожертвовал собой, чтобы дать шанс своим товарищам, и даже не дрогнул. «Господин контр-адмирал, подъясовал Заварзин на связи». Вдруг воскликнул связист, и я подскочил к его консоли. «Соединяй немедленно». «Господин контр-адмирал?» Голос деда звучал хрипло, с помехами, но я узнал его. «Вы меня слышите?» «Слышу, Степан Лукич». Я впился пальцами в спинку кресла связиста. «Доложите обстановку». «Транспорт под нашим контролем», — отрывисто произнес Заварзин. «Спецназ нейтрализован. Но Весловатого больше нет. Чайка погибла вместе с ним. Гуня и Хлопуша тоже». Его голос на мгновение дрогнул, но тут же снова стал твердым. «Сейчас направляемся к вам. Курс на верфь». Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри поднимается тяжелая волна гнева. Трое казаков уже погибли, и ради чего? Из-за самоуправства Гинца, решившего играть в свои игры за нашими спинами. «Держись, дед». Я пытался говорить спокойно, но голос все равно дрожал от напряжения. «Мы встретим вас. Главное, доведите транспорт. Сделаем, что сможем», — ответил Заварзин, и в его голосе слышалась странная решимость человека, готового к худшему. «Но вельботы, они не отстают. Один уже подбит, но два других продолжают преследование и ведут огонь». На тактической карте я видел, как транспорт пытается маневрировать, уходя от преследователей. Судно было тяжелым и неповоротливым, но все же двигалось в нашу сторону. «Держите курс», — сказал я. «Мы поддержим вас огнем, как только войдете в радиус действия наших орудий». «Вас понял», — коротко ответил дед. «Конец связи». Я повернулся к Жиле, который стоял у главной консоли управления. «Аристарх Петрович, орудия Афины в каком состоянии?» «Я же говорил, господин контр-адмирал», — с досадой ответил капитан. «Все системы в ремонтном режиме. Мы не можем стрелять. «А если очень нужно?» Я подошел вплотную к нему. «Если от этого зависят жизни людей?» Жило потер седую щетину на подбородке. «Есть одна возможность. Можно попробовать активировать носовую батарею напрямую, в обход систем управления. Но это риск. Орудия не откалиброваны, точность минимальная». «Все равно лучше, чем ничего», — решительно сказал я. «Действуйте, капитан». Жило кивнул и отдал приказ офицерам орудийной части. На мостике забегали люди, передавая команды по внутренней связи. Транспорт корпорации, неуклюже маневрируя, продолжал движение к верфи. Два оставшихся вельбота не прекращали преследование, ведя периодический огонь по его двигателям. На мостике Заварзин стоял за спиной навигатора, наблюдая за его действиями. Алена заняла позицию у двери, готовая отразить любую атаку. «И еще один попал», — доложил навигатор, когда судно вздрогнуло от очередного попадания. «Они бьют по двигателям, стараются обездвижить». «Сколько еще до верфи?» — спросил дед, вглядываясь в показания навигационной системы. «При нынешней скорости минут 5», — ответил штурман. «Но если двигатели откажут...» «Не откажут», — отрезал Заварзин. «Просто держи курс». Корабль снова вздрогнул от попадания, и на одной из панелей замигал красный индикатор. «Правый двигатель поврежден», — доложил пилот. «Тяга падает. Мы теряем скорость». Заварзин выругался и повернулся к Алене. «Иди в машинное отделение. Узнай, можно ли что-то сделать». Казачка кивнула и быстро вышла с мостика. Дед вернулся к панели связи. «Господин контр-адмирал, меня слышно?» «Слышу, Степан Лукич», — мгновенно отозвался я. «Что у вас?» «Двигатели повреждены. Скорость падает», — отрывисто доложил Заварзин. «Вельботы не отстают. Они явно решили не дать нам уйти, даже если придется уничтожить транспорт». «Мы выдвигаемся к вам», — ответил я. «Афина уже в пути. Просто держитесь еще немного». «Сделаем все возможное», — ответил дед и отключился. В этот момент вернулась Алена. Ее лицо было встревожено. «Дядя Степан, там плохо. Один двигатель полностью вышел из строя, второй работает в полсилы. И там еще полицейские, двое. Мы их не заметили». «Где?» Заварзин мгновенно напрягся. «В боковом коридоре, ведущем к нижним отсекам», — ответила казачка. «Я их видела мельком. Они пытались пробраться к грузовому отсеку, где ученые». «Черт!» — дед бросил взгляд на навигатора. «Держи курс, что бы ни случилось». И повернулся к Алене. «Идем. Нельзя допустить, чтобы они добрались до груза». Они выскочили с мостика и быстро двинулись по коридорам транспорта. Едва они свернули за угол, как раздалась очередь выстрелов. Полицейские заметили их и открыли огонь. Заварзин и Алена нырнули за выступы переборок, отстреливаясь. Перестрелка была короткой, но яростной. Один из полицейских упал, сраженный метким выстрелом Алены. Второй, более опытный, держался в укрытии, не давая казакам приблизиться. «Обойди его слева», — шепнул я. «Я отвлеку». Алена кивнула и скрылась в боковом коридоре. Заварзин высунулся из-за укрытия и открыл огонь, заставляя полицейского прижаться к полу. Тот ответил короткой очередью, и одна из пуль оцарапала деду плечо, но ратник удержал большую часть удара. Внезапно Алена появилась сбоку от полицейского и выстрелила почти в упор. Тот дернулся, но успел нажать на спуск. Прогремел выстрел, и казачка отлетела назад, получив пулю в живот. Она была мертва еще до того, как ее тело коснулось палубы. «Алена!» — в ярости закричал Заварзин, выскакивая из укрытия и всаживая в грудь полицейского плазменный штык своей винтовки. Когда тот рухнул, дед бросился к Алене, но для нее уже было слишком поздно. Бронебойная разрывная пуля спецназовской винтовки прошила тело казачки насквозь, оставив на переборке кровавые брызги. Заварзин опустился на колени рядом с девушкой. Его верная спутница, прошедшая с ним огонь и воду, лежала со стекленевшими глазами, устремленными в пустоту. Вся эта чертова операция превратилась в бойню. Все его люди, все до одного, погибли. Корабль снова вздрогнул от попадания, и по внутренней связи раздался панический голос штурмана. «Левый двигатель отказал, мы почти остановились». Заварзин поднял голову, словно очнувшись от транса. «Сейчас не время для скорби. Еще есть задача, которую нужно выполнить. Я иду», — коротко бросил он, и в последний раз, взглянув на Алену, направился к мостику. Путь казался бесконечным. Каждый шаг давался с трудом, словно гравитация внезапно увеличилась вдвое. В висках стучала кровь, перед глазами мелькали лица погибших товарищей. Весловатый с его извечной усмешкой, молчаливый Гуня, шутник Хлопуша и Алена с ее прямым, открытым взглядом. Все погибли. Когда Заварзин добрался до мостика, транспорт уже почти замер в пространстве. Вельботы, поняв, что их добыча обездвижена, не спешили добивать его. Вместо этого один из них начал маневрировать для повторной стыковки. «Господин контр-адмирал», — хрипло произнес дед в коммуникатор, — «я один остался. Все мои люди погибли. Транспорт обездвижен, двигатели уничтожены. Вельботы готовятся к новому абордажу». «Держись, Степан Лукич», — ответил я, и в моем голосе слышалось напряжение. «Афина уже почти у вас. Несколько минут, и мы откроем огонь по вельботам». «Боюсь, у нас нет этих минут». Заварзин наблюдал, как полицейский корабль выпускает стыковочный рукав. «Они уже здесь». На мостике транспорта воцарилась тишина. Пилот сидел, вжав голову в плечи, боясь лишний раз пошевелиться. Второй член экипажа беззвучно молился в углу. Заварзин чувствовал, как по спине течет кровь. Одна из пуль все-таки пробила его ратник. Он знал, что рана серьезная. Слишком много крови уже потерял. Но было еще одно дело, последнее. Он подошел к главной консоли управления и активировал аварийные системы. На экране появилась схема транспорта с мигающими красными индикаторами в местах повреждений. «Есть ли на борту аварийная система самоуничтожения?» — спросил он у сидящего за пультом. Тот испуганно посмотрел на него. «Что? Нет, конечно. Это гражданское судно, а не военный корабль». Заварзин выругался. Он надеялся, что сможет забрать вельботы с собой, но такой возможности не было. Дед взглядом профессионального штурмовика посмотрел на схему транспорта, где мигали десятки красных точек, мест повреждений. Особенно много их было вокруг двигательного отсека. «У меня есть идея, Александр Иванович», — медленно произнес он, снова связываясь со мной. «Можно перенаправить энергию из аварийных накопителей в поврежденные системы. Это вызовет перегрузку и детонацию реактора, но локальную, достаточную, чтобы оторвать двигательный отсек, вместе с пристыкованными вельботами. А ты?» — тихо спросил я. «Кто-то должен активировать систему вручную», — спокойно ответил Заварзин. «Автоматика повреждена». Повисла тяжелая пауза. «Дед», — наконец произнес я, — «найди другой способ. Мы почти у вас». «Другого нет, Александр Иванович», — твердо ответил Заварзин. «И времени тоже нет. Я слышу, как они продвигаются по коридорам. Скоро будут здесь». Я молчал, понимая, что он прав, и ненавидя себя за это понимание. «Сделайте одну вещь для меня, господин контр-адмирал», — вдруг сказал дед, и его голос звучал почти спокойно. «Передайте Поле Яценко, что старый казак про нее не забыл. И пусть не грустит. Так надо было». «Передам». Я едва сдерживал дрожь в голосе. «Обязательно передам». «И еще». Заварзин закашлялся, и в динамике послышался булькающий звук. Кровь заливала его легкие. «Верните престол законному императору. Казаки всегда были верны своему государю». «Обещаю», — тихо ответил я. Линкор «Афина» подошел к транспорту корпорации, когда тот уже дрейфовал в пространстве с оторванной кормовой частью. Крейсер взял его на буксир и медленно повел прочь от верфи к координатам, где нас ждал 25-25. На мостике линкора я стоял, глядя на приближающиеся корабли. Таисия рядом со мной молчала, понимая, что сейчас не время для слов. «Сканирование показывает множественные повреждения транспорта», — доложил офицер систем наблюдения. «Корма оторвана, двигатели уничтожены. Но основная часть корпуса цела. И груз в сохранности». «А экипаж?» — тихо спросила Тася. «Живы. Испуганы, но живы», — ответил офицер, включая научный персонал. Я молчал, глядя на искалеченное судно, медленно приближающееся к нам. «Груз цел. Ученые живы. Операция технически успешна. Но какой ценой?» «Пятеро казаков. Пятеро людей, отдавших жизнь за дело, которому они верно служили». Я чувствовал, как внутри нарастает тяжелая волна гнева. «Гинца. Все из-за него. Из-за его самоуправства. Из-за его тайн. Его игр за нашими спинами. Когда мы вернемся на 25-25, у нас с профессором будет очень серьезный разговор». И я не знал, смогу ли сдержаться, глядя в глаза человеку, чьи действия привели к гибели стольких верных людей. «Саша», — тихо произнесла Тася, положив мне руку на плечо, — «ты не виноват. Ты не мог их остановить. Это был их выбор». «Я знаю», — тяжело ответил я, — «но легче от этого не становится». «Транспорт закреплен на буксировочном тросе», — доложил Аристарх Петрович. «Мы готовы к отходу». «Добро», — скомандовал я. «Курс на выход из сектора. Максимальная скорость, какую только можно выжать». «Есть, господин контр-адмирал», — отозвался Жила, отдавая необходимые приказы. 25-25 медленно развернулся, набирая скорость. К нему через некоторое время присоединилась Афина, буксируя изувеченный транспорт корпорации. Три корабля выстроились в кильваторную колонну и начали постепенно удаляться от новой Москвы-3, стараясь не привлекать к себе внимания. «Все же оно того стоило», — тихо сказала Таисия, словно читая мои мысли. «Эти ученые, их разработки, они помогут нам вернуть трон Ивану. А значит, казаки погибли не зря». Я кивнул, не находя слов. «Может быть, она права. Может быть, все действительно того стоило». Но сейчас, вспоминая и видя перед собой лица этих пяти отважных, я в этом сомневался. А три корабля продолжали свой путь, медленно растворяясь в бескрайнем космосе, унося с собой надежду империи и память о тех, кто отдал за нее жизнь.